Предлагаем вам аудиокнигу «Тот самый мужчина». Приятного прослушивания. Глава первая. Субботним вечером мы в белом лимузине тащимся по запруженным улицам. Прямо как в Голливуде. Но это не Голливуд. В лондонском Вест-Энде, хотя не такой уж это Вест, Запад и далеко не Энд, конец. Огромный и длиннющий шикарный лимузин смотрится очень смешно. Он такой длинный, что можно лишь удивляться, как он не проседает посередине и не скребет брюхом по земле. Такой длинный, что непонятно, как он умудряется сворачивать в узкие улочки в Сохо, не снося на проезжую часть угловые кафешки. И вот представьте только, представьте, на одном углу нам пришлось остановиться, чтобы никого не задавить. И только мы остановились, появляется этот парень, с виду как будто только что из деревни, с такой свежей рожей. И его так и тянет к одному из открытых окон лимузина. Он наклоняется, встревает в разговор с сидящими внутри. Он всовывается в окно все дальше и дальше, пока в конце концов его не засасывают туда головой вперед. Напоследок лишь мелькнули в воздухе красные поношенные кроссовки. Дело в том, понимаете, что лимузин катает по городу не какую-нибудь одинокую поп-звезду. В него набилось столько девиц, что не просунешь палку. Мы и так спрессовались, что представляем собой сплошную стену женской плоти. Девушки-сардинки. И одна из этих сардинок в белой жестянке – я. Вот на что это похоже. И вот этот безмозглый кусок мужской плоти вклинивается на сиденье передо мной и втискивается мне между колен. И все девицы в лимузине хотят выпихнуть меня вместе с ним. Вот так проходит девичник. Девичник. О, боже мой! Или лучше, о, боже мой! Как говорит моя сестра Флора, ей 21. Если бы так не приставали, если бы оставили меня в покое, никогда бы я не устраивала девичник. «Хани», — сказала тогда Делла, — «сладкая моя, если бы тебя оставили в покое, ты бы и замуж никогда не вышла. А теперь гляди». «А теперь гляди». «Ну, конечно». «Кстати, Хани — это мое имя. Делла любит ласковые слова, но не настолько. Хани — это сладкая голубушка или душечка, в переводе с английского. Во всяком случае, Делла никогда не ставит два слова в одно предложение. В общем, Делла настояла на своем и устроила изумительный девичник. И мне действительно понравилось. То есть мне никогда не нравилась сама идея собрать вместе одних девчонок, как не нравится идея салата к обеду. Но когда дошло до дела, все оказалось довольно мило. По крайней мере, они не пригласили стриптизера и не отправили меня, связанную, на самолете в Амстердам. Дейл взяла на прокат длиннющий лимузин и пригласила всех проехаться по Лондону, попивая шампанское. Точнее, это они пили. У меня от шампанского болит голова. После бутылки или пяти из них поперла энергия, так что девицы свесились из окон и стали цеплять всяких типов. Меня это не очень интересовало. Вечером в Вест-Энде подцепишь разве что последнего подонка. Кроме того, мне в данный момент никто не был нужен. И уж во всяком случае, не нужно чужеродное тело. Мне все твердили, на своем девичнике ты должна согрешить хотя бы поцелуем. Делла сказала, что во французском языке для этого есть специальное слово. Она только что вернулась из Парижа, где провела полгода в командировке. Она работает в M&S, Маркс и Спенсер, сеть супермаркетов. Дейл не могла в точности вспомнить это слово, но оно примерно означает «последний вздох перед смертью». «Очаровательно», — сказала я. «Хотите — верьте, хотите — нет, но у меня нет ни малейшего желания грешить». При этих словах Дейл посмотрела на меня с разочарованием. Но не чрезмерным, потому что сама любит Эда, моего жениха, считает его отличной штучкой. Дейл и впрямь трудновато к этому привыкнуть. Понимаете, среди моих подруг есть такая традиция. На них всегда можно положиться, если хочешь все испакостить. Подо всем я подразумеваю жизнь. Мы все любили сабантуи, но только я проводила на тусовках 3 вечера в неделю и рыдала, если не находила себя в списке приглашенных. Нам всем нелегко было являться вовремя на работу, но только я организовывала гулянки в ночь на понедельник и все закончилось моим увольнением. Все мы устраивали возмутительные шумные сборища в возмутительно поздние часы. Но только я заводила Пола Андерсона на 20-киловаттной стереосистеме у себя в цокольном этаже, так что через 2 месяца меня выселили. И все мы заводили сомнительных дружков, но только мой снял 3000 у меня со счета в банке Abbey National, и последний раз слух о нем пришел из Скрабса, лондонской тюрьмы. У всех нас были долги на кредитных карточках, но только меня объявили банкротом, ну, фактически. Пришлось заключить с банком добровольные соглашения на выплату долга. Но все это было до Эда. А теперь состояние после Эда. И я не только заново родилась, но, невероятно, я еще и на грани замужества. Я чувствовала себя как измотанный боксер, проводивший на ринге год за годом, раунд за раундом, пока кто-то не выбросил на ринг полотенце. Кто-то в виде симпатичного, приличного молодого человека по имени Эд. И теперь, в этот благословенный момент, мне хотелось лишь одного — нырнуть под канаты и отдышаться, мечтая об уходе на покой. Я не нуждалась в тренере по имени Делла, кричащем мне в ухо, что меня хватит еще на раунд. Предоставив меня этому сомнительному шотландскому Верзиле, все чуть раздвинулись, якобы оставляя нас наедине. Никакой благодарности. Я направляюсь в раздевалку. Не то чтобы парень был так уж плох или что-то такое. Кажется, в конце концов он достался Дженни. Когда до девиц наконец дошло, что ничего жареного им не светит, они сдались, но сразу же завели другую песню. «А с кем бы ты изменила, если бы могла выбирать любого? Сегодня, прямо сейчас». Если бы мужчина твоей мечты вышел из ресторана и сел в эту машину. Должен же быть кто-то. Они стали высказывать догадки. Самые банальные догадки — кинозвезды. Но они не слишком далеко продвинулись, потому что для меня мечты о мужчинах на кинопленке — пройденный этап. Правда, я чуть вздрогнула, когда они добрались до Юэна Макгрегора. Как-то раз я видела его в килте на вечеринке. Ну а потом Дэл завизжала: «Знаю, любовь всей твоей жизни». Любовью всей моей жизни мы зовем парня, с которым я провела безумную ночь много лет назад. Эта история так стара и ветха, что уже удалилась в область преданий, но для меня и Деллы она по-прежнему остается одной из самых любимых. Дженни, с которой мы познакомились около года назад, когда всего один день занимались астанго-йогой, спросила: «А кто это, любовь всей твоей жизни?» И я сказала: «Вы хотите, чтобы я рассказала историю про любовь всей моей жизни?» Я люблю рассказывать ее, потому что, когда рассказываю, меня обволакивает приятная теплота, как будто перезаписываешь жизнь на кинопленку, и я сама в главной роли. И вдруг возникает чувство, что все это происходит с кем-то другим, как в кино. И когда я рассказываю, я чуть ли не верю, что на несколько мгновений становлюсь этим другим, что моя жизнь и впрямь напоминает фильм, или на нее можно взглянуть под этим углом. «Да», — сказали все, — «расскажи нам эту историю». Похоже, им действительно хотелось ее услышать. Да благословит их Бог. И я начала. В то время, кажется, 7 лет назад, когда мне был 21 год, я увлеклась парнем по имени Пауло. Он был итальянец, и я просто увлеклась им, если вы понимаете, что это значит. Меня увлекала каждая его частица, но мне и в голову не приходило завести с ним настоящие отношения. Он был молод, сексуален, самодоволен и вроде как разжирел до поры, хотя он бы меня убил, услышав он такие слова, со своими височками, костюмами от Армани и пристрастием к кокаину. Во всяком случае, не самый лучший материал для настоящих отношений. Не то чтобы на этом этапе моей жизни отношения стояли для меня в повестке дня, но я хочу сказать, мы с ним вряд ли могли о чем-то беседовать. И дело вовсе не в языковом барьере, он превосходно говорил по-английски. Просто нас не интересовало ничего, о чем можно было поговорить. Так вот, в те дни я заполняла свои вечера и выходные недоотношениями с мистером неподходящим и гадала, почему же никак не встречается мистер подходящий, что довольно полно описывает мою жизнь на третьем десятке. Знаете, Я жалею, что в свое время никто не сказал мне, что неплохо бы потратить какое-то время и приложить усилия к поискам симпатичного человека с интересной жизнью, перспективами и все такое прочее, пока я была еще в том возрасте, когда вокруг их водилось много, и рынок мог обеспечить предложение. Но в свое время этого никто не говорит. Это как в магазин привозят туфли нового сезона, а ты заходишь во вторую неделю сентября и спрашиваешь размер 5,5. Продавец смотрит на тебя, как на сумасшедшую, и говорит, что все размеры проданы, кроме гигантских и карликовых. А ты спрашиваешь, как? Вторая неделя сентября, а вы уже все продали? А на тебя смотрят, словно ты совсем спятила, раздумая, что можешь купить себе такие туфли. И ласково, но твердо объясняют. Эти туфли пользуются большим спросом. Или даже, это очень приличные туфли. Видите ли, если ты не выучил эти законы природы твердо и быстро, перед тобой открывается очень немодно обутая жизнь или очень неприлично обутая жизнь. Одно из двух. Или то, или другое. Возможно, мне следовало самой создать для себя этого подходящего мужчину. Другие так и делают. Наверное, мне претила мысль, что мистер подходящий окажется не похож на Джонни Деппа. Я терпеть не могла, если человек не похож на Джонни Деппа. К сожалению, никто мне тогда не сказал, что рассеянный и мечтательный мужчина с пристрастием к наркотикам, который, глядя мне через плечо, выискивает кого-нибудь получше, не очень разумный путь к маячащей впереди уютной тридцатке с хвостиком, где ты будешь резвиться с детьми и собаками. Но я отклоняюсь от темы. В тот вечер, когда я встретила любовь всей моей жизни, Пауло подъехал ко мне на своей спортивной машине. Должна признаться, что от спортивных машин я балдею, как кролик в свете фар. Пауло отвез меня в шикарный итальянский ресторан. Никаких излишеств, даже тогда никакого красного плюша. Он любил этого заведения, потому что там делали мартини с водкой, как у него на родине. Разумеется, Пауло то и дело бегал в сортир. Я отказывалась присоединиться к нему отчасти потому, что действительно увлеклась едой, а отчасти потому, что наркотики на меня плохо действуют. После я несколько дней чувствую себя кислой и грязной, плачу по любому поводу, плачу над бездомными животными по телевизору, плачу, когда по радио кто-то выигрывает что-то на викторине ко дню рождения. О, Боже! И вот я увидела на соседнем столике восхитительное ризотто. Ризотто — это моя слабость. Оно похоже на детское кушанье, которое повзрослело, или что-то в этом роде. К ризотто у меня непреодолимое влечение. К счастью, чтобы приготовить ризотто, нужно очень много времени, и необходимо все время помешивать, так что я не часто пытаюсь приготовить его дома. Не успев подумать, в действительности это для меня не характерно, и я сама удивилась, я наклонилась к соседнему столику и спросила, «Ну, как ризотто?» Парень только что подцепил полную вилку, я даже не взглянула на него, пока он не обернулся. А у него были такие кобальтово-синие глаза на смуглом лице, и он приковал эти глаза к моим, и мы узнали друг друга. Я не говорю, что знала его раньше, никогда в жизни раньше я его не видела, но мы знали друг друга, если вы понимаете, что я имею в виду. Это как удар под дых, как... Не хочется упоминать про электричество, потому что это клише, но, я полагаю, люди не без причины про это говорят. Вот что я почувствовала. И он сказал, «Дичь». «Дичь» по-английски звучит так же, как игра. Как ризотто. «Дичь». Вот так все и началось. Я не поняла эту его дичь, и потому просто уставилась на него. Все равно возможности отвести глаза не было, и он посылал сигналы прямо мне в душу. «Ризотто из дичи», — сказал он. «Это ризотто из дичи». «Из какой дичи?» «Не знаю. Наверное, из той, на которую ваши парни недавно охотились». Тут я заметила, что он американец. Пауло, который, надо сказать, все это время сидел за столом, а не в сортире, вежливо кашлянул. Он всегда отличался вежливостью, этот Пауло. Он был набитым вежливостью тюфяком в костюме от Армани. Разве что кроме тех моментов, когда во время секса шептал по-итальянски мне на ухо несколько необычные просьбы. Как выяснилось, Слава богу, в действительности он от меня ничего такого не хотел. Он только хотел шептать мне это на ухо. И вот, значит, Пауло кашлянул, и я вернулась на грешную землю, хотя вся покраснела и вспотела. И мы оба вернулись каждый к своему почтенному ужину и к своему почтенному свиданию. Мистер Синие Глаза за соседним столиком сидел с какой-то блондинкой. Конечно, как же иначе? Она вела себя очень непринужденно, из нее так и лезла непринужденность, и я установила свою антенну, улавливая вибрации. Они любовники? Я старалась оценить чувственную напряженность. Блондинка просто дышала непринужденностью, а я заказала ризотто. Ну вот, приносит ризотто, я начинаю его поглощать, хотя, если честно, аппетит у меня пропал. Но ведь этот ризотто свел нас вместе. Любовный ризотто. Мое любовное письмо ему. А он вдруг наклоняется ко мне и спрашивает. «Хорошая дичь?» «Очень», — отвечаю я. И снова эта штука с глазами. Это действительно начинает меня смущать. Я смотрю на блондинку, и он понимает, что я спрашиваю, кто она. Он тоже смотрит на нее и говорит. «Но я ведь всего лишь турист Янки. Дескать, что я знаю?» А она улыбается. Так я узнала, что он живет в Штатах, а у нее остановился или встречается с ней в Лондоне. И, может быть, они спят вместе, а может быть и нет. Но о какой-то близости речи нет, что важнее всего. Вы можете спросить, откуда я все так точно узнала? Но я узнала. Мы общались посредством барабанов, как в джунглях. Дальше, насколько помню, я вернулась к их столику и говорю: «Поздравляю». И все трое посмотрели на меня. А я продолжаю. «Вам известно, что лишь 8% американских граждан имеют паспорт. Поздравляю, что вы один из них». Тут Пауло снова кашляет, а Синеглазый встает и с извинением удаляется в туалет. А я сижу какое-то время, и тут до меня доходит, что я, наверное, должна пойти за ним. Я говорю «должна» в фаталистском, философском смысле, а не в том, что подумала, будто он ожидал, что я пойду за ним. Не могу поверить, чтобы у меня когда-нибудь возникали такие мысли, потому что, да-да, в самом деле, бегать за кем-то — это не в моих правилах. И вот, значит, я сижу, задумавшись, а потом это заняло одну наносекунду. Меня осеняет. Что ж, ведь я во всяком случае могу пойти за ним. Никто мне не запрещает. Возможно, это изменит всю мою жизнь. Если я встану и пойду в сортир, это может изменить всю мою жизнь. Может оказаться тем самым, поворотной точкой. А если я этого не сделаю, то уже никогда не узнаю, могло или нет. Так вот, я встала и тоже пошла в сортир. Добравшись до оттуда, я немного послонялась по коридору, ожидая, когда парень выйдет. Но не прошло и минуты, как меня одолели сомнения и поразила мысль об ужасных последствиях такого поступка. А что, если я совершенно не так поняла ситуацию? Какой ужас, если он сейчас выйдет, увидит, что я тут стою, и со смущенным видом пройдет мимо. А самое-то ужасное в том, что он все поймет. Вы понимаете, на данном этапе мы оказались в одной лодке. Оба догадываемся, но ничего не знаем наверняка. Если бы он обнаружил меня в коридоре, получилось бы, что я первая открыла карты. А для меня это почти так же страшно, как искупаться в Темзе в январе. Ведь такое напугает даже тех лихих типов, что купаются в Темзе ежедневно, перед чаем. И вот стою я у женского туалета, и от одного этого мне захотелось им воспользоваться. Вроде как условный рефлекс по Павлову на эту странную фигурку на двери, в юбке в форме буквы «А». Дверь в мужской туалет начала открываться, и я молнией юркнула в женский. И тут же подумала, ладно, пустим все на произвол судьбы. Если тому суждено случиться, оно случится, чтобы я не делала. И это величайшая увертка. Я направляюсь в кабинку, там она всего одна. Я выпустила лишь половину своего запаса, когда дверь из коридора открывается, и кто-то входит. На мгновение я придержала огонь. Я научилась так делать, потому что так учат практиковаться в журналах, чтобы упражнять эрогенную точку за мочевым пузырем или что-то в этом роде. Потом слышится нервное мужское покашливание, А я сижу, как пригвожденная, от смущения вся онемела. А потом владелец этого мужского кашля уходит. Вот так. Я, значит, выхожу, ожидая, что Синеглазый ждет меня за дверью. Но его там нет. Он вернулся за свой столик и там болтает. И, конечно, меня снова одолели сомнения. Я гадаю, он ли это заглядывал в женский туалет? А может, это был официант или еще кто? И вот я возвращаюсь за свой столик, а Пауло, для которого вечер выдался далеко не лучше, вскакивает и убегает попудрить нос. Двое за соседним столиком чувствуют, что теперь нужно бы со мной поговорить, раз я осталась одна. Бладинка ведет себя так же непринужденно. Так что, когда возвращается Пауло, все мы мило беседуем. И блондинка заговаривает с Пауло. Я не верю своей удаче. А он млеет от удовольствия, потому что она восхищается его запонками и прочей дребеденью. А потом, когда я и Синеглазы установили необычный контакт через глаза, и мне кажется, что это определенно становится интересно, он говорит: «Я ухожу». Он вытаскивает свою наличность, но блондинка говорит, что справится сама. Тогда он встает, прощается, и я вдруг оказываюсь в свободном падении, как парашютист раскинутыми руками, наподобие парящего орла. И прямо мне в лицо летит неумолимая земля, конечно, фигурально выражаясь. На самом деле я в безопасности сижу на минималистском стуле в минималистском итальянском ресторане в центре Лондона. Я хочу сказать, что не могу вымолвить ни слова, а он уходит. И я хоть убей, никак не могу взять в толк, что происходит. И когда Синеглазый проходит мимо моего стула, он снова слегка покашливает. Но на этот раз это больше похоже на смешок. Тихий, но он не такой уже и тихий. Как будто смеется какой-то шутке, понятной лишь нам двоим. И проходит мимо. А я ошеломленно остаюсь сидеть. Блондинка тем временем требует счет. А я смотрю на Паулу. Мол, слышал такое? Но он снова уставился в окно у меня за спиной. Я оборачиваюсь, и оказывается, он уставился не в пространство, а смотрит, как Синеглазый на улице ловит такси. И тут я вдруг вскакиваю, выдавливаю: «Извини, Пауло», и выбегаю. Я вылетаю на улицу, а он держит для меня открытую дверь такси. И вот мы вместе, в такси, и уезжаем в ночь. Глава вторая. Мы снова в лимузине, и девица смотрит на меня. Их зацепило. Я делаю небольшую паузу, а потом говорю. Иногда я думаю о тех двоих, оставшихся в ресторане. Продолжил ли Пауло знакомство с блондинкой? Возможно, они неплохо поладили. Возможно, провели такой же чудесный вечер, как и мы. Этого я так и не узнала, так как больше Пауло никогда не видела. Вот это и была любовь всей моей жизни. Завершила я свой рассказ и закрыла рот, как будто на этом все кончено. «Ну, так нельзя!» — завопили все. «Остальное вы можете представить?» «Нет, не можем!» — завопили опять. Но дело в том, что мне не хотелось рассказывать об остальном. Это не для девичника перед свадьбой. Ни слова больше. «Эй!» — сказала Дел самым строгим и даже устрашающим тоном. «Им нужен эпилог!» Она указала на сидевших с разинутыми ртами девиц. Я скромно перевела глаза на плотно спрессованные бедра на сиденье напротив и шепнула, что не могу продолжать, что остальное не для чужих ушей. Делла закатила глаза и сказала: «Прошу тебя, пожалуйста», с выразительным ударением на «пожалуйста». В наши дни и в наш век, как нетрудно заметить, любая щепетильность в чувствах считается а. показной и б. утомительной. Но, по правде, я не хотел продолжать, особенно в присутствии мужчины. Ведь долговязый шотландец все еще оставался с нами. «Это было восхитительно», — сказала я. «Прекрасно». Так оно и было. Я не знала, как еще это описать. Не знаю и теперь. В такси он повернулся и приковал ко мне свой взгляд. И в этот момент я поняла со всей определенностью, что я единственная женщина в мире. И, конечно, мы знали друг друга уже много лет. Долгие-долгие годы. «Шесть?» — спросила Марта. «Что шесть?» — переспросила я. Оказывается, она сказала не шесть, а секс. Марта из Австралии. Я посмотрела на Дел. Она всегда предполагала, что мы, я и он, действительно этим занимались, и я никогда не выводила ее из этого заблуждения. «Да нет, никакого секса», — сказала я. Виск со стороны Дел. Она почувствовала себя преданной. «Мы даже по-настоящему не знали друг друга», — сказала я. «Мы ведь только что познакомились». «Но нам это и нравится», — твердо напомнила мне Дел. «Первый раз самый лучший. Все говорят, что секс чем дальше, тем лучше. Но все знают, что он становится все хуже. Он достигает пика в первые месяцы отношений, а потом зачастую сходит на нет. Порой в течение одного года», — добавила она с авторитетом строгой правительственной комиссии при проведении инспекции. «Ну, — проговорила я, вложив в это слово крайний скептицизм. С Эдом...» «Бог мой! — проговорила Дел. Она села и закрыла глаза, не желая больше ничего слышать. «Если ты должна переспать с мужиком в белом фургоне, — сказала Дженни. «Ха! — воскликнула я. «Потому что для Деллы и правда нет ничего лучше мужика в белом фургоне. Она не питает ни малейшего отвращения к животам, татуировки на бицепсах, приспущенных штанах и всякому такому. Я говорила ей, что у нее, наверное, было трудное детство, раз она любит такую грубость. Но она этого не признает. Говорит, что ее воспитывали на щенках Андрекса и французских фантазиях мистера Киплинга к чаю. Имеются в виду телевизионные ролики, рекламирующие кексы мистер Киплинг и туалетную бумагу Андрекс. В-первых, солидный мистер Киплинг расхваливает выпечку, а во-вторых, щенки разматывают рулоны по всей квартире, демонстрируя прочность и длину бумаги. Хотя одному богу известно, как они умещали щенков Андрекса в своей муниципальной квартире в Бекингхэме. Но это ненормально, просто ненормально. Особенно если учесть, какая она, блин, красивая. В Дели есть нечто такое, что так и хочется перед красивой вставить «блин». Представьте себе подругу с внешностью, блин, супермодели. Вот видите, опять. Ну, я серьезно. Недавно на компьютере вывели совершенное женское лицо. То есть женское лицо самое привлекательное для мужчин. Как компьютер делает такие штуки, одному богу известно. Но, тем не менее, это лицо было во всех газетах, и оно оказалось точной копией Деллы. Клянусь. Когда я купила «Ивнинг Стандарт», то подумала, что это она и есть. Решила, что она, наконец, уступила одной из тех женщин с непроницаемым лицом, которые, куда бы мы ни пошли на Кингс-Роуд, вечно приставали к нам, то есть к ней, называясь нанимателями из модельного агентства. В лимузине Делла, закрыв глаза, ждала, когда мы заткнемся. Я тоже закрыла глаза и ощущала его присутствие. Он всегда со мной, как безмолвный свидетель моей жизни. Все происходит сквозь него, или мимо него, или через него. Но иногда его присутствие гораздо ощутимее, чем обычно. Иногда ощущение его проходит через все мое тело. Любовь всей моей жизни. «Это убивает меня», — говорит он. «Но сегодня ночью нам не придется переспать». Почему-то это замечание наполняет меня уверенностью в любви. «Хорошо», — говорю я. «Хорошо», — повторяет он, а потом шепчет. «Ты что, не хочешь меня?» Я так его хочу, что, наверное, просто заболела. Мы смотрим друг на друга, присев на корточки среди валяющихся на полу старых кофейных стаканчиков и Делиных, наполненных до краев пепельниц, пытаясь согреться у огня, что я разожгла в камине. В конце концов, я беру себя в руки и говорю ему: «Прямо сейчас ты можешь делать что угодно. Что тебе угодно, хоть совсем ничего». Он улыбается. «Завтра мне надо успеть на самолет», — говорит он. «Я бы пропустил этот рейс, но у меня встреча с Universal, и для меня это исключительный шанс. Мне не хочется вот так переспать и убежать». «А что же мы будем делать?» — говорю я, имея в виду всю оставшуюся нам жизнь. «Давай сыграем в одну игру», — говорит он, имея в виду предстоящую ночь. Мои мысли перескочили на старую избитую монополию на полке, потому что это единственная игра в квартире. У меня тут же вспыхивает воспоминание о том жутком чувстве, когда я приземлилась на Парк Лейн, а у кого-то уже было там 5 отелей. Пойманная, разъяренная и загнанная, я каким-то хитрым способом заподозрила, что именно этого я и заслужила в жизни. И в то же время приходилось притворяться, что мне все равно. «А что за игра?» — нервно спрашиваю я. «Возьми меня за руку», — говорит он, устраиваясь на ковре. И протягивает руку. И я беру ее. Я и в самом деле не понимаю, что можно вот так держать кого-то за руку. Так что чувствуешь позади себя долгий и трудный день. Один из тех дней, когда в автобусе свободных мест нет, а в супермаркете не влезло в пакет все, что хотели взять глаза, когда ты, наконец, тащишься домой, как последняя ломовая лошадь, и косой дождь хлещет по твоему пальто с расстегнутым воротником, и ты чувствуешь себя, как на соревнованиях на выносливость, с поднятием тяжести. А потом добираешься все-таки до дому, включаешь музыку, зажигаешь свечи, и в конце концов постепенно, каждым благословенным дюймом погружаешься в горячую дымящуюся ванну. И все твое тело так и стонет. Вот как я держала его за руку. И это было похоже на... А не на долгий трудный день. Можно лишь сказать, что долгим трудным днем мне показалась самая любовная жизнь до этого момента. Если подумать, я вряд ли когда-нибудь так долго держала мужчину за руку. То есть в качестве первого хода. Конечно, вообще-то я мужчин за руку держала. Но обычно только после того, как переспала с ним 100 раз и освоила все позы из Камасутры и дошла до той ступени, когда уже готова осмелиться на мысль, что можно завязывать с ним серьезные отношения, так как он, наконец, остался на завтрак, и вы идете в кино, и, наконец-то, ты невероятно нежно держишь его за руку. Но это было что-то совершенно другое. Мы держались за руки целый час. Я не могла ничего говорить, мне приходилось напоминать себе о дыхании. И если уж речь зашла об электричестве, я как будто сунула пальцы в высоковольтную сеть. «А как же игра?» — говорю я. «Это она и есть?» — говорит он. «Мне она нравится», — говорю я. «Расскажи о себе», — говорит он. И я стала рассказывать. Рассказала, что мои родители были в 70-х годах хиппи, но не такими, как остальные, а остатками от хиппи 60-х. Они работали учителями в школе и носили биркинстоки, сандалии немецкой фирмы, очень популярные среди хиппи. Нужно сказать, до того, как те вошли в моду. И которые наши одноклассники называли башмаками Иисуса. Моим школьным товарищам было известно об обуви моих родителей, так как мы, я и моя сестра, учились в той самой школе, где они преподавали. Я рассказала, что дома у меня с родителями были прекрасные отношения, но в школе они меня почему-то смущали, и мне не раз приходилось подводить их. Я рассказала, что родители назвали меня Ханимун, медовый месяц, потому что зачали меня в свой медовый месяц. А мою сестру назвали Флоренс, потому что, когда они были во Флоренции, ну, вы сами понимаете, мы звали друг друга Хани и Флора, что звучало еще туда-сюда. Потом рассказала, как мы путешествовали на каникулах с родителями в фургоне, иногда в озерном краю, а иногда и в пустынных районах Австралии. Что, хотя нельзя отрицать поразительных пейзажей, мы терпеть не могли путешествовать из-за дорожных тягот и, среди прочего, из-за отсутствия телевизора. Так что мы только обрадовались в том году, когда подхватили ветрянку, и родители решили отправиться в Перу без нас. Жившая по соседству мамина подруга Тереза, которую мы оба любили, сказала, что заберет нас к себе, так как ее дети уже переболели ветрянкой. А Тереза всегда могла справиться с чем угодно и сделать это забавным. Хорошо ли мы себя вели или ужасно, она могла сделать у стены стойку на руках, чтобы нас посмешить, И особенно эта стойка мне запомнилась, когда мы до смерти перепугались, насмотревшись по телевизору доктора Ху. Потом я рассказала, как однажды Тереза забрала нас с детской площадки и повела домой. И как мне запомнилась та прогулка, потому что стоял прекрасный весенний, почти летний день, и деревья цвели розовыми цветами, и качались туда-сюда желтые нарциссы, а воздух был такой мягкий и теплый, и такой многообещающий. И она держала нас за руки и дала конфет, которые взрывались во рту сладостью. И вокруг было столько любви. А когда мы пришли домой, она укутала нас в одеяло, хотя было тепло, и очень крепко обняла, и сказала, что самолет, на котором летели мама и папа, упал в джунгли, и они уже больше никогда не вернутся. То есть, что они погибли. Мне тогда было 12, а Флоре 6. Когда я рассказала про это, Алекс, так его звали, ничего не сказал. Он лишь продолжал, не отрываясь, смотреть мне в глаза и держать за руку. Потом нежно и твердо повернул меня на ковре спиной к себе, а сам прислонился к дивану и прижал меня к себе, окутал, охватил меня всю, плотно, именно так, как надо. «Почему ты не дышишь?» — через мгновение спросил он с некоторой тревогой. «Ах, да», — ответила я, — «спасибо, что напомнил», и вдохнула глоток воздуха. «Сейчас я никуда не ухожу», — сказал он, прочитав мои мысли. Так что я дала воздуху входить и выходить, а мгновениями приходить и уходить, и они проходили не слишком быстро, но и не слишком медленно, ведь он сказал, что никуда не уходит. Мы и пробыли так, не знаю, наверное, еще час, просто вместе, просто держась за руки. «Это все еще игра?» — спросила я. «Да», — ответил он. «Интересная игра. А расскажи мне о себе». И он рассказал, что вырос среди белой бедноты в Бирмингеме, штат Алабама, но сумел избавиться от южного акцента, так что никто не мог определить, откуда он. Он рассказал, что его отец, праведный человек и проповедник Евангелия, бросил мать Алекса вскоре после его рождения и спал со всеми женщинами подряд, в том числе и с подругами Алекса, которые иногда заходили навестить его, пока не умер, не дожив до старости от алкогольного отравления. А к 15 годам мать выгнала Алекса на улицу с $10 в кармане. Он поступил в колледж и там разработал систему найма дешевых телефонных линий и сдачи их с выгодой. К 20 годам у него уже была собственная телекоммуникационная компания. К 22 он занялся игрой на фондовой бирже. К 23 его вытеснили местные политики и рыночные обстоятельства, и он снова оказался на улице, но на этот раз с $10 миллионами в кармане. И вот он отправился в Голливуд и написал сценарий. Рукопись прочитали с вежливым интересом, но фильм так и не поставили. Так что Алекс занялся этим на свой страх и риск. И теперь выпускал рекламные ролики, надеясь когда-нибудь снимать настоящие фильмы, и жил в таких же мечтах, каких и прочие покорители Голливуда. «Я не думала, что мы пересказываем автобиографии», — сказала я. «Такова моя история», — ответил он. «А что твоя мама? Я хочу сказать, как ты относишься ко всему этому? Все время сам? Это звучит так одиноко». «Не знаю», — ответил он. «Но это должно быть так странно, вот так разбогатеть», — сказала я. Мы немного помолчали. «Вот теперь игра становится действительно интересной», — сказал он. И так наклонил нас обоих, что мы упали на ковер перед камином, и наши тела кубарем покатились вместе, с глубоким удовлетворением прикасаясь друг к другу. Мы не целовались, но оказались лицом к лицу, и я потерлась носом о его щеку. «Мне нравится, что у мужчин такие жесткие щеки. Нравится мышца, идущая от скулы к подбородку. У женщин такого нет. Никогда не встречала женщин, которых мне хотелось бы погладить по щеке. А у Алекса были изумительные жесткие щеки. Самые лучшие. Я всегда говорила, что не думаю о мужчинах как о сексуальных объектах. И, честно говоря, не воспринимала их таким образом. Но тут вдруг ощутила, как это чувство во мне шевелится. Наверное, в молодости, в этих бледных, чахлых, инфантильных типах, о которых я мечтала, трудно было увидеть сексуальные объекты. Они напоминали мне засохшие ломтики батона. А по мере того, как мой вкус становился все более изощренным, я обнаруживала, что предпочитаю здоровенную краюху черного хлеба. Вероятно, я зрею в своей сексуальности. Чем больше я становлюсь женщиной, тем больше позволяю мужчинам становиться мужчинами, если вы понимаете, что я имею в виду. И нынче обнаруживаю, что меня ничуть не отвращает мысль о мускулистом торсе. Возможно, это возраст. А возможно, мне промыли мозги рекламными роликами 90-х годов с их женщинами-профессионалками, томно льнувшими к потным торсам рабочих парней. Мы лежали лицом к лицу не меньше часа. Я не смотрела на часы, но, судя по тишине на улице, было уже часа 4 утра. «Поцелуй меня», — сказал он. И слова его были как первый глоточек бренди, обжегший все мое тело по пути к животу. Но я не стала его целовать. Незаметно для себя я начала от него отодвигаться, пока не ощутила между нами крохотный сквознячок. Я отодвинулась всего на дюйм, но в данных обстоятельствах дюйм оказался милей. «А почему я?» — спросила я. Он вопросительно посмотрел на меня, и я добавила: «Ты часто делаешь такие вещи?» «Подцепляя незнакомых девиц?» — проговорил он, не пропустив ни такта. «Нет, я не часто так делаю». И, конечно, я ему поверила. «Что происходит?» — спросила я. «Не знаю», — ответил он. И мы в задумчивости помолчали некоторое время. «Ты знаешь, когда ты пошел в сортир в ресторане, — проговорила я. «В сортир?» — передразнил он. «В туалет», — поправилась я. «Да», — сказал он. Я взглянула на него и не осмелилась вдруг продолжать. «Ты пошла за мной». «Откуда ты знаешь?» «Потому что ты должна была пойти». «Но почему ты тогда ничего не сказал? А что, если бы я не бросила за тобой из ресторана? Что бы ты тогда сделал?» «Я знал, что ты придешь». «Ну а если бы я не пришла?» Небольшая пауза. «Разве ты не знаешь, как полагаются на что-то?» — проговорил он. Еще одна пауза. Мы и не заметили, как игравший компакт-диск закончился, а на улице стояла тишина, напоминавшая могильную. Почему-то я не могла двинуться, не могла моргнуть, ничего не могла. «Я слышал про любовь с первого взгляда», — сказал он. «Я слышал об этом». Снова тишина, а потом он рассмеялся. «Что?» — спросила я. «Ты опять не дышишь», — ответил он. Осознав это, я тоже рассмеялась, а он сказал: «Ты слишком много думаешь». Я посмотрела на него, а он указательным пальцем дотронулся до моего правого виска и проговорил: «Все происходит здесь, верно?» А потом снова прижал меня к себе. Он снова велел мне поцеловать его, и я нежно потерлась кончиком носа о его нос. «Эскимосский поцелуй», — сказала я. «Будьте уверены, эскимосы, возможно, холодные типы, но в поцелуях они кое-что понимают». А потом наши губы соединились, и мы по-настоящему поцеловались. Сделали хотя бы это. И я ощутила внутри себя этот горячий источник. Он забил, пузырясь, пока не превратился в теплую реку, текущую сквозь меня, унося прочь. И я совсем потеряла голову. Впрочем, не так это и плохо. Нередко я замечаю, что вполне могла бы обойтись и без головы. Да-да, моя голова — это такая штука, без которой я могу и обойтись. Часто оказывается, что без головы мне даже лучше. «И что? Он просто так и улетел к себе в Лос-Анджелес?» — завопила Дженни, очень впечатленная услышанным, и вытряхнула меня из моей задумчивости. Я представила им сокращенную версию вышеизложенного. Велла занималась тем, что опускала и поднимала окно лимузина. Я догадывалась, что она не разговаривает со мной потому, что я не переспала с ним. «Ну, мы позавтракали вместе», — утешила их я. «Самый сексуальный завтрак из всех?» — закричали все, слегка оживившись. «Вроде того», — сказала я. «Я отвезла его к блондинке, которая, оказывается, была за кем-то замужем. Он собрал свои вещи, а потом я отвезла его в Хитроу, и мы позавтракали в счастливом едоке в аэропорту». «А-а-а!» — разочарованно протянули девицы. «Это было поразительно», — сказала я. «Так романтично! Я не знала, как им это объяснить. Как будто мы надели какие-то специальные очки, и все, что обычно кажется унылым, безвкусным, крикливым, стало вдруг забавным, остроумным и милым. Еще бы! Мы и были счастливыми едоками». «Но он ведь улетал!» — завопили все. «Неужели ты не плакала?» И правда, пока мы завтракали, я все время смеялась. Он делал вид, что никуда не улетает, и рассказывал мне дурацкие истории о том, как пассажиров выволакивали из бара первого класса и тащили в самолет. И что все проходящие через терминал по первому объявлению — это просто какие-то маньяки, у проходящих по второму шило в одном месте, а по третьему... А потом его и впрямь вызвали по имени, и, несмотря на всю его браваду, это его несколько подстегнуло. И мы перебежками бросились к нужному выходу, и я действительно не плакала, потому что всем своим сердцем чувствовала, что мы сможем увидеться в любую минуту. Казалось невозможным, что он уйдет от меня. По-настоящему уйдет. Пусть он будет за океаном, но мы нашли друг друга, и отныне друг другу принадлежим. Навсегда. Навсегда. Глава третья. Поверите ли, мы все еще втиснуты в этот чертов лимузин. И там становится как-то душновато. Воздух превращается в крепкий коктейль из сигаретного дыма, духов, запаха подмышек и какой-то хлорки, которую моют обивку. Когда сдают на прокат лимузин, об этом не предупреждают. Не говорят, что в нем пахнет, как в школьном коридоре в понедельник с утра. Вероятно, приходится проводить дезинфекцию из-за того немыслимого, что люди вытворяют на сиденьях. «И больше я его никогда не видела», — сказала я. «Здесь начинает попахивать», — сообщила я. «Давай скажем шоферу, чтобы ехал в ночной клуб», — сказала Делла. «Пора». «Для этого есть переговорное устройство», — сказала Дженни. Делла нажала кнопку и заорала. «Остановите машину!» «Я не хотела», — проговорила я, подумав, что вытолкнула ее на край, и она теперь пытается загладить неловкость. Но она сказала, что хочет ехать вместе с шофером. «Здесь слишком много инь, и не хватает янь», — сказала она. «Ну что ж, вполне справедливо». Лимузин подрулил к тротуару. «Я скоро вернусь», — сказала Делла, и фактически мы ее больше не видели. Она села рядом с шофером, но нам это не было видно, так как шоферская кабина плотно закрашена. «Но как же вы потеряли связь?» — спросила меня Триш. «Я хочу сказать, как ты могла? Ведь это же любовь всей твоей жизни». «Не знаю», — ответила я, — «потому что действительно не знаю. Я до сих пор этого не понимаю». «Возможно, из-за одного недоразумения», — проговорила я неопределенно. «Что ты имеешь в виду? Что-то случилось?» «Да нет», — ответила я, — «ничего». Возникла небольшая пауза. «Нет, действительно ничего. Ничего не случилось. Я больше никогда о нем не слышала». И, боюсь, это была страшная-страшная правда. Когда он на прощание поцеловал меня в последний раз, он спросил, есть ли у меня электронная почта. «Нет», — ответила я, возмущенная этой мыслью. Я подумала, что он мог бы и сам об этом догадаться по состоянию нашей с Делл квартиры. Он сказал, что в таком случае будет традиционное ухаживание — письма. «Любовные письма», — сказал он, но сказал это словно бы с иронией. Даже тогда, 7 лет назад, вероятно, не было принято говорить романтичные слова с серьезным видом. А в наши дни быть романтичным без иронии едва ли не преследуется законом. Это все постмодернизм. Как постмодернистские дома, просторные и гигиеничные, они отвечают всем стандартам безопасности, напоминают о прошлом и, однако же, не вызывают ровно никаких чувств. Я всегда спорю об этом с Эдом, моим женихом. Не рискну сказать, что он верит в романтику без иронии. Эд просто по своей натуре романтичен без иронии. Грубо говоря, наплевав на общественное мнение по этому поводу, он покупает мне розы, красные, говорит «я люблю тебя» и все такое прочее. Теперь я к этому привыкла, а поначалу думала, что с ним что-то не в порядке. На почте была забастовка, сообщила я слушателям и расхохоталась. Мы с Дел всегда хохочем, когда я говорю «на почте была забастовка». У нас такая традиция. Это вроде «на Оксфорд-стрит сломался автобус». Так говоришь, когда опаздываешь на работу. Любое унижение со стороны мужчин — на почте забастовка. Мы смеемся, потому что из всех оправданий, измышляемых брошенными женщинами с начала времен, а поверьте мне, были чертовски изощренные оправдания, изящные, утонченные, основанные на психологическом анализе поведения, Венере и Марсе, занимающие полчаса для объяснения, забастовка на почте, как мне кажется, самая неубедительная и самая трогательная. Его вполне можно поставить в один ряд с пресловутой собакой, съевшей пресловутое домашнее задание. Вот как это бывает. Примерно в то время, когда я встретила Алекса, началась забастовка на почте. Она захватила и мой район. Не весь, а частично. Однако скопилось столько недоставленной почты, что прошел слух, будто бы мешки с корреспонденцией вывозят на пустыри на окраинах Лондона и сжигают. При всем при том, ни у кого из моих знакомых не пропало ни одного почтового отправления. Все получили свои счета за электричество, все ожидавшие писем об отклонении рукописи их получили тоже. А вот мое любовное письмо не пришло. «Но, Хани, голубушка», — очень терпеливо проговорила Триш, — «почему же ты не позвонила ему?» «Я звонила», — сказала я. «Я звонила», и мне отвечал автоответчик. И слащавый, абсолютно американский голос говорил, что мы не можем подойти к телефону, но вы можете оставить сообщение, и мы вам перезвоним. Подчеркивая «мы». «Но это ничего не значит», — сказала Триш. «Мало ли кто еще живет в квартире». «Нет, нет, нет», — ответила я. «Я все поняла. Вы знаете, как это бывает. Вы вдруг все понимаете. Ясно, что это блондинка, и у нее самые стройные бедра, какие только можно увидеть. И расстояние между коленом и ступней составляет примерно 40 ярдов. И у нее дерзкий носик, и нет никакой необходимости пользоваться косметикой или носить лифчик». «Но, бог мой, откуда ты это узнала?» — воскликнула Дженни. «Определила по голосу», — прорычала я. И добавила: «И к тому же он так мне и не позвонил». «Ну а что, если он послал тебе письмо и решил, что ты не ответила? Или написал «позвони мне», а ты не позвонила? Или послал тебе билет до Лос-Анджелеса?» Я смотрела на Дженни и думала: неужели она серьезно так считает, что он день за днем стоит в зале прибытия среди всех этих шоферов, поднимающих таблички с именами, словно оставшаяся без кавалера дама, и высматривает в толпе мое лицо? Что он ждет и ждет, пока, наконец, поток прибывающих не истощается до жалкой маленькой струйки, и все шоферы находят своих седоков, а он все равно продолжает ждать, пока в зале не остаются один или два поджидающих наркокурьера? «Дженни», — сказала я, — «заткнись. От тебя только хуже. Если бы он послал мне билет на самолет, то позвонил бы». «Но это полный идиотизм», — проговорил кто-то. «Ты сама могла ему позвонить?» «Не могла». Я проговорила это так, словно хотела прервать на этом разговор. Да я и в самом деле хотела. Ни малейшего желания объяснять это щемящее чувство под ложечкой, говорившее совершенно определенно, что я больше его никогда не увижу. Чувство опыта, подсказывающее: «О да, теперь-то я знаю, как это бывает. Они ведут себя так, будто влюблены в тебя, а на самом деле ничего подобного. Они просто уходят и не возвращаются. И на кой черт звонить им, если они все равно не вернутся? Так устроен мир. Так было всегда. Так будет всегда. Вот и конец истории. «Конец истории», — громко и твердо сказала я, в надежде, что они поймут, что это действительно конец. Но они не поняли. Дженни сказала: «А, по-моему, это трагедия. Ромео и Джульетта». «Вряд ли такая же», — вмешалась Марта. Она была из Австралии, и все, что она говорила, звучало как вопрос. «Такая же, в точности. Какая-то путаница, сбой связи», — сказала Дженни. «Как Ромео не получил письма, сообщавшего, что Джульетта на самом деле не умерла», — поддержал ее Триш. «То есть я хочу сказать, что когда приходит письмо из Штатов, лодырь Леонардо не удосуживается заглянуть в почтовый ящик на своем трейлере. Ну, я имею в виду киноверсию Ромео и Джульетты с Ди Каприо в главной роли», — сказала Дженни. «Конечно же, мне хотелось бы свалить утрату любви всей моей жизни на недоразумение. И еще как хотелось бы. Но в глубине души я знала, что объяснение было куда основательнее. Глубоко-глубоко, в самой глубине души, где действительно все понимаешь, я понимала. Все дело в том, что я не такая стройная и не такая симпатичная, как надо». Я высказала все это девицам и сразу же пожалела, потому что услышала обычный хор. «Ну, конечно же, стройная, еще какая симпатичная!» Что не означает ровно ничего, потому что ты все равно не такая, как надо. Это чудовище. Правда, я хотела бы пояснить, чтобы вы не швырнули с отвращением эту книгу через всю комнату, что по общим меркам я не толстая и не безобразная. Конечно, нет, не в этом дело. Дело в том, что я не такая, как надо. Но это как сказать? Правда? — сказала я. А может быть, чудовище надо проговорило... Это смотря что вы называете стройной. Это напомнило мне случай, когда я шлялась как-то в воскресенье и отозвалась вдруг на одно объявление о знакомстве, так как мне неожиданно понравился тон этого объявления. Он искал стройную, лет 20 с хвостиком, и потому, когда служба знакомств предложила мне описать себе, я сказала, что я стройная. И вдруг почувствовала, что ступила на очень шаткую почву. Что именно означает «стройная»? А что, если речь идет о Кейт Мосс или Дженнифер Анистон? И немного смягчила формулировку. «Как мне кажется, я стройная». И тут же поняла, что он примет меня за одну из тех девиц с 14-м размером, втискивающихся в мой размер и говорящих при этом: «Для женщины вполне естественно иметь округлости». И добавила, что мой размер 10. Но тут же подумала, что это в центральных магазинах мой, естественно, 10. А в более изысканных бутиках, не кутюр, но все-таки поизящнее, чем центральные магазины, мой размер 12. А как-то в одном французском магазине, который не буду называть, мне подошел 14-й. Но убеждала я жирного фашиста из службы знакомств: «Кройка — явление непостоянное, и я настаиваю на том, что те конкретные брюки, о которых я упомянула, были скроены по очень маленькой мерке». «Ну, и он позвонил?» — спросила Дженни. «Конечно, нет», — ответила Триш и неприятно фыркнула. «Наверное, было повреждение на линии», — саркастически сказала я, «так как, по-моему, самое главное в Ромео и Джульетте не там, где произошла путаница». А самое главное и самое поразительное — это тот эпизод, где Джульетта просыпается рядом с Ромео и обнаруживает, что он мертв. «Разве вам это не знакомо?» — спросила я. «Просыпаешься и видишь, что твой любимый мертв?» Все воззрились на меня. «В переносном смысле», — пояснила я. «Обычно это происходит после 6 недель отношений. У большинства людей растягивается, вероятно, и лет на 6. Но у меня длится не больше 6 недель. Все происходит примерно так. Воскресное утро, комната залита солнцем. Ты запуталась с ним в простынях, растрепанная и соблазнительная в своем любовном возбуждении. Он спит. Ты его потихоньку будешь, и твой томный взгляд вдруг падает на его невинно стоящие возле кровати кроссовки. И вот оно. Вот крадется дикий зверь. В пустой обуви всегда есть что-то невероятно тревожное, что-то вроде жуткого следа ноги на песке, только еще безнадежнее, тоскливый отпечаток неисполнившейся жизни. И естественно, что это относится не ко всякой обуви. Речь не идет, скажем, о туфлях моей сестры на полу у двери ее спальни или об обуви в магазине. Но, безусловно, это относится к обуви мужчины, с которым я связана. И совсем уж мистическим образом к моим собственным туфлям, на которые он смотрит. Когда ко мне приходит мой парень, меня охватывает панический страх, что сейчас он увидит мои пустые туфли. А поскольку я не могу носить всю свою обувь разом, приходится прятать лишнюю в шкафу. Как бы там ни было, я смотрю на эти кроссовки, и вдруг меня осеняет, что мужчина в моей постели, этот Адонис во плоти, прекрасный образчик мужского начала, мечта наяву, вовсе не Адонис и все такое прочее. У него есть ноги, у него есть кроссовки, и когда его ноги покидают кроссовки, которые валяются без всякого смысла, утрачивая память об этих ногах, они вселяют в меня тревогу и уязвимость. Они заставляют меня с полнейшей определенностью осознать, что он, о Боже, что он всего-навсего человек. «Видите ли, — говорю я, — в Ромео и Джульетте обо всем этом есть. Вы переживаете всю эту страсть, реально ее ощущаете, а потом любовный пузырь лопается и превращается в твоих руках в прах, словно просыпаешься и видишь его мертвого. Мертвого, покинувшего тебя. Все оказалось всего-навсего придуманной сказкой, и пусть кроссовки — прекрасное тому доказательство. И ты даже не можешь упрекнуть его за это. Ведь кто первый все это придумал? Ты сама». «А как же это? Твой псих!» — завопила Триша вне себя. «Ты ведь выходишь за него». И она права. «С Эдом шестинедельный любовный пузырь давно лопнул», — сказала я, насторожившись. «И?» — спросил кто-то. Все замерли в ожидании. Я просто не смогла от него избавиться. Это-то человек, который всегда возвращается. Он как заразные болезни или что-то в этом роде. Дженни сказала, что подумывает, не дать ли мне телефон психиатра. Но не успела выговорить слово «психиатр» лишь до половины, как вдруг лимузин неистово накренился, покрышки завизжали, и он во что-то врезался. Мы превратились в путаницу ног и синтетической ткани на полу лимузина. Мне повезло, мое падение прервала Марта, она уже давно сидит на диете Baby Spice, пончики с джемом, что обеспечило мне мягкую посадку. Я выбралась из путаницы ног и тел. Никто как будто не убился. Через темное стекло лимузина ничего не было видно, и я вылезла наружу. Мы находились на одной из широких улиц в западном Лондоне, по бокам которой, белее на фоне ночного неба, выстроились цветущие деревья. Лимузин врезался в одну из них, и его буквально засыпало белым конфетти. В этом было что-то свадебное. Свадебно-девственное. Девственное? Нет. Поскольку из передней дверцы выбралась Делла, приводя в порядок одежду. «Дерьмо!» — выругалась она. «Можешь повторить это еще раз», — сказала я. «Дерьмо!» «Не время для шуток», — заметила я. «Мы просто дурачились», — объяснила она с некоторым раздражением, одергивая свою легкомысленную юбочку с разрезом так, чтобы разрез выгоднее открывал бедра. Потом вытащила мобильный и набрала 999. Я подбежала к дверце водителя. Он скорчился на сиденье, словно мертвый. «Он не мертвый», — сказала Делла, подходя к нему с другой стороны с трубкой возле уха. Я пощупала пульс. Его просто оглушило. В МНДС Делла прошла суровое обучение первой помощи. К этому времени девицы покинули лимузин и суетились вокруг, как стайка скворцов, согнанных с телеграфного провода, который они приняли за свой дом. Увидев, что случилось с водителем, они все завизжали. «Успокойтесь», — сказала Делла. «Он просто ударился головой о руль. Ничего страшного». «А почему он не пристегнулся?» — спросила Триш. «Не пристегнулся, и все», — отрезала Делл. «Ради бога», — сказала я. Полицейскому не сразу удалось протолкнуться между девушек. Но когда он протиснулся, он несколько раз повторил: «Что вы себе позволяете?» И все пораженно уставились на Деллу. «Делл, «Но ведь ты была пристегнута», — заметила Марта. «По-твоему, я нарушила закон?» — ответила Дел. Я отошла и села на подножку, пока они хлопотали над водителем. Расстегивали ему воротник, ослабляли галстук, застегивали ширинку. Через несколько минут появилась скорая помощь, и я увидела, как через дорогу ко мне бежит Эд. Его черные волосы, как всегда, чуть взъерошены на лбу. Он приглаживает их гелем, но они все равно торчат вверх. У него широкое лицо с крупными чертами, открытая улыбка. И очки, отчего он смахивает на школьника из мультика. Впрочем, довольно импозантного. Кажется, что школьник сейчас врежется в меня, так как его очки покосились, а пиджак некрасиво болтается. Эд запыхался. Он бежал. «Все произошло в одну секунду», — говорю я. Осматривая, не ранена ли я, он говорит, что был во Дворце Страсти, одном из новых ночных клубов в промзоне. Отлично, что его телефон поймал там сигнал. Дворец Страсти — вполне подходящее название для клуба, который мы обычно называем «девочки-девочки». Например, у него внешность типа, который ходит в «девочки-девочки». Мы звали его так потому, что над западным шоссе торчит реклама ночного клуба «девочки-девочки». «Это стриптиз-клуб», — говорит он. «Круто», — говорю я, не дав ему даже вздохнуть. «В такие клубы ходит Мадонна. Очень модно в Лос-Анджелесе». Он как будто бы успокаивается, но возникает небольшая пауза, которая по разным причинам изрядно меня раздражает. «Расскажи мне все», — говорю я, — «с самого начала до конца». «Не сейчас», — говорит он. «У тебя что-нибудь болит? Как твоя шея? Ты не ударилась головой при столкновении?» «Ты любовался грудью другой женщины?» — спросила я. В ответе не было нужды. Ответ я увидела на его лице. «Можешь не отвечать», — сказала я. «У нее было шикарное тело?» Ответа опять не потребовалось. «Лучше молчи. Она тебя зажгла?» «Ничего не говори. А как ее зовут?» — спросила я, и, само собой, не позволила ему ответить. Короче, когда я, наконец, дала ему слово, выяснилось, что ее зовут Черри, и она танцевала для него 8 раз. 8 раз! Эд уселся рядом со мной и одной рукой обнял меня. Характерно для него, — подумала я. Ни на 10 секунд не может оставить меня в покое. Тем не менее, я положила голову ему на плечо, подумав, что раз уж оно здесь, можно им, плечом, то есть, воспользоваться, и заплакала. К счастью, Эд воспринял мой плач не слишком серьезно. Хотя я была в послеаварийном шоке, или как там это называется, помню, что автомобильная авария занимала мои мысли меньше всего. Выплакавшись, я почувствовала себя гораздо лучше. Водитель лимузина тем временем пришел в себя и стал спорить с санитарами из скорой помощи, которые хотели отвезти его в больницу. Девицы вызвали по телефону такси. Я сказала Эду, что ему лучше вернуться на свой мальчишник. Он ответил, что его друзья уже разошлись, и он хочет отвезти меня домой. Это вызвало у меня новую волну раздражения. «Зачем?» — крикнула я. Он терпеливо напомнил мне, что я сама его вызвала и сообщила, что попала в аварию. «Именно», — сказала я, разглядев брешь в его увертке и немедленно бросившись в нее. «Я сказала, что попала в аварию, но я вовсе не просила тебя бросить все и мчаться сюда. Я просто хотела, чтобы ты знал, что я попала в аварию. Вот и все. Не было ни малейшей нужды сюда мчаться». Я произнесла «мчаться» так, словно это было самое презренное действие на свете. Я произнесла «мчаться» так, словно сказала совать свой нос и размазывать сопли по стене, чем примерно занимались Spice Girls, прежде чем стали знаменитыми. Просто у меня была страшная потребность вести себя с Эдом ужасно. И, честно говоря, я и сама не могла сказать, почему. Он выругался, что и следовало ожидать. Потом встал и пошел, но, сделав несколько шагов, вернулся. Он всегда возвращается. «Это из-за стриптиза?» — спросил Эд. «Не будь идиотом!» — выплюнула я. «Ну, хорошо», — ответил он, и снова пошел прочь. А я поднялась и крикнула ему вслед. «Свадьба отменяется!» Когда стало ясно, что на этот раз он не собирается возвращаться, я походила туда-сюда вдоль лимузина, продолжая в уме вести с ним спор таким образом, чтобы все сложилось к моему удовлетворению. Подошла Делла. Я объявила ей, что свадьба отменяется. Она села на подножку и вздохнула, а я продолжала шагать. Немного спустя она принялась тихонько мычать какую-то мелодию, а потом запела, тихо-тихо, но все-таки запела. Сначала я испугалась, спела она. Я окаменела и думала, что мне не выжить без тебя рядом. Она взглянула мне в глаза, одним из тех своих взглядов, что говорил: «Только не думай, что я тебя не знаю». И мы вернулись далеко в прошлое, я и Дел. Мы вернулись в тот день, которому минуло уже 13 лет. В тот день, когда мы исполнили «Я выживу» Глории Гейнер, всю песню, 8 куплетов и припев перед несколькими сотнями учеников католической школы для мальчиков при аббатстве Святой Варнавы. Не подумайте, что это было караоке. Мы с ней распевали на тротуаре вживую, безо всякого аккомпанемента, хотя никто нас об этом не просил. На первой перемене из окон школы всей гурьбой высунулись мальчишки. Вы можете подумать, что их очаровало наше пение, но, как оказалось, им не хватило зрелости и... или великодушия даже изобразить признательность. И нам пришлось, поджав хвост, ретироваться под их колки и насмешки. Впоследствии этот случай получил широкую огласку, и нас спрашивали, зачем мы это проделали. Но мы могли выдавить лишь одно. Мы хотели, чтобы они знали. Мы хотели, чтобы они знали, что мы выживем. Глава 4. Все прекрасно знают, что одинокая, хорошо обеспеченная женщина за 30 должна а. хотеть мужчину, и б. иметь неприятности, такого отыскав. Но лично я считаю, что они обретают неприятности не когда находят его, а когда идут на компромиссы. Дело в том, что им нет смысла искать компромисса, потому что мужчина, который приносит домой хлеб с маслом, им больше не нужен. Они и сами без труда купят себе и хлеб, и масло, и печенку, и полуфабрикаты в магазине «Маркс и Спенсер». Кстати, после всех моих упоминаний M&S, вы вполне могли решить, что Дэл дала мне взятку и вовлекла в тайное рекламирование их товара, что они пообещали, скажем, пожизненно снабжать меня трусиками бикини по 3 упаковки. Но это не так пока. Я могу сказать в свое оправдание лишь одно. Попытайтесь-ка сами написать, как и я, 10 тысяч слов слишком о современных женщинах, не упомянув при этом Маркса и Спенсера. Маркс и Спенсер в ответе очень за многое, и если женщины не обрели свободу стараниями Германа Греера, писателя-феминиста, боровшегося за сексуальную свободу женщин, то их освободила чикен корма. Индийское блюдо из курицы в магазинах M&S подаются как полуфабрикат. Удивительно, что при всей моей любви к карри и экономичным режимам стирки я сошлась не просто с мужчиной, но с мужчиной, который собирается стать моим мужем. Я сама этому удивляюсь. Поверьте, никто меня так не удивляет, как я сама. Дело в том, что я из тех людей, которые, в общем, любят поступать как все. Возможно, мне необходимо какое-то время, чтобы подчиниться, но в конце концов я всегда уступаю. Если все покупают безрукавки из искусственного меха, вскоре я приобретаю себе точно такую же. И никуда от этого не деться. Твое одиночество как бы предполагает, что ты не очень-то высоко котируешься на рынке невест. А у меня есть своя гордость. Вы можете также удивляться, как же это я обзавелась всем этим, чтобы жить долго и счастливо. Пожинаешь то, что посеял. Мир велик и разнообразен, и все такое. Так вот, не ручаюсь, что у вас все сработает, но могу привести мои жемчужины мудрости на тему «Как заполучить мужа». Точнее, 6 жемчужин, следуя которым вы без труда окажетесь на небесах. Первый шаг таков. Загляните в желтые страницы. Найдите раздел «Садоводы-дизайнеры». Ищите садовые работы. Кстати, одна подруга нашла своего в рубрике «Сантехника», так что можете заглянуть и туда. Раздел выбран потому, что это местная служба, не имеющая коммутатора с дополнительным набором 0800, а нужно просто набрать номер. Вас соединяют, потом целую вечность слышны длинные гудки, и, наконец, отвечает мужской голос. Он говорит по мобильнику, и вы явно застали его в тот момент, когда он в шторм несется на воздушном шаре вдоль побережья Аляски. Нет, вы ошиблись, фон меняется, и вы понимаете, что это он мчится от полиции где-то по шоссе М-25. Вы спрашиваете, не помешали ли его бегству? Оказывается, что на самом деле он находится в чьем-то саду на Максвелл-Хилл. После чего вы приглашаете его прийти, чтобы он осмотрел сад вашего работодателя. Вы убеждаетесь, что это далеко не самый удачный день для вашей прически. Когда садовник является, вы разглядываете его и решаете, что это не ваш тип. Хотя ни за что в жизни не объясните, с какой стати ему быть вашим типом, если он пришел ухаживать за садом, а не за вами. Тем не менее, вы отмечаете его широкую улыбку, волосы ежиком и очки. Улыбка классифицируется как теплая, нежная, свидетельствующая о любви к животным. В графе особенности фиксируется «не курит», «любит загородные прогулки» и «хорошие книги». Все вместе это звучит как не ваш тип, подсчет не сложен. Чего-чего, а рассудительности у вас хватает. Потом вы пытаетесь раздразнить его, специально создавая у садовника впечатление, что вы на содержании у кого-то, и с пресловутым садом, можно добавить в стиле Челси, можете делать все, что вам заблагорассудится, причем не за свои деньги. Вы беззаботно заказываете японский водяной сад, не моргнув глазом выслушиваете цену, а потом замечаете, обводя рукой особую экстравагантную кедровую обшивку дома. За все плачу не я. В роли женщины на содержании есть что-то столь дико неполиткорректное, что, играя ее, вы чувствуете себя довольно распутной и нарушающей устои, и поэтому приходите к убеждению, что все это, то есть быть содержанкой, вот-вот снова войдет в моду, и вы в самом авангарде. Вы выслушиваете от него, как зелен и прекрасен этот сад сейчас, что он выражает саму сущность стиля Челси со своими зарослями старых роз и глициний, и кричите: «Но это все нужно убрать!», после чего лирически разглагольствуете о минимализме и акрах серой гальки. Вы наблюдаете, как он знакомится с садом, трогает растения, рассказывает об их слабостях. Вот этому молочаю было бы прекрасно там, у стены. И скучные старые кусты, всего мгновение назад казавшиеся лишь скучными старыми кустами, словно бы приобретают не только индивидуальность, но и собственный биль о правах. У вас возникает такое чувство, будто вы затеяли этническую чистку, и потому предлагаете пришедшему мужчине чашку чая и уходите на кухню. На кухне вы поглядываете на него через окно, и, отметив его крепкое сложение, решаете, что у него наверняка есть с рождения нареченная жена в деревне и 7 детей, хотя он и не намного старше вас. Вы ждете, пока он войдет, наливаете ему чаю. Вы почти надеетесь, что он выплюнет свой Эрл Грей с криком: «Это что за пойло?», но он говорит: «Настоящий Эрл Грей», и не просит сахара. Какое-то время вы вдвоем попиваете чай, а потом он бросает на вас долгий пристальный взгляд и говорит: «Чепуха». «Что?» — переспрашиваете вы. «Чепуха», — повторяет он, — «вы вовсе не чья-то жена». «Я и не говорил, что я жена», — говорите вы. «И все же вы оскорблены». Упираете руки в бока и спрашиваете, откуда он это знает. «Вы не похожи на чью-то жену». «Вы воспринимаете это болезненно. Вас понизили в статусе и хватаетесь за соломинку. А разве я не могу быть чьей-то любовницей?» «Нет», — говорит он с полной уверенностью, — «и в его взгляде на вас, сквозь вас, есть что-то такое, от чего вы решаете больше ничего не спрашивать. Вы признаете, что он прав, что вы работаете на одного маньяка-миллионера, киномагната по имени Мак, что это его дом и его идея насчет водяного сада, что он почти не бывает в Лондоне, а вы ведете его хозяйство, когда он приезжает». Садовник спрашивает про фильмы Мака и пытается завести пустую беседу о кино. Спрашивает, какой ваш любимый фильм. Вы боитесь, что он обязательно упомянет Антониони, это лишь вопрос времени. И говорите, что ваш любимый фильм — «Звуки музыки», чтобы он заткнулся. И он тут же приглашает вас выпить. На самом деле, штука со звуками музыки невероятно важна для общей схемы долгой и счастливой жизни. Так что сделаем второй шаг. Шаг второй. Скажите ему, что ваш любимый фильм — это мюзикл «Звуки музыки». В пабе он признается, что «Звуки музыки» и его любимый фильм, и все кончается тем, что вы вместе поете долгое попурри. Конечно, вы знаете слова лучше него, но он не так уж и плох. Он так смешит вас, что вы чуть ли не прыскаете на него пивом. Вы решаете, что проголодались, и заканчиваете в тайском ресторане. Все идет прекрасно, и вы видите, что ему сейчас придет в голову что-то не то, потому что он, конечно же, не ваш тип. Но вы следите за его забавными гримасами, когда он говорит, а когда засучивают рукава перед едой, замечаете его широкие прямые запястья. И вам вроде бы нравится его внимание, когда он задает кучу вопросов о вашей жизни, о детстве, обо всем. Какое-то время вы отвечаете, но не хотите углубляться в то, как ваши родители погибли в авиакатастрофе, потому что это мрачновато, особенно для другой стороны. Так что вы переходите к вопросам о нем. Оказывается, что его мама и папа умерли один за другим всего 2 года назад, но он не проявляет деликатности к вашим чувствам и безоглядно рассказывает, как трудно ему было, как близки они ему были, поскольку он единственный ребенок, и как родители всю жизнь его опекали. Потом он рассказывает, что бросил свою девушку, с которой встречался 5 лет, поняв после смерти родителей, что в конце концов запутается в этой связи. Он рассказывает, что унаследовал дом с верандой в Куин-парке и сейчас понемногу перестраивает его. К окончанию вечера он кажется совершенно счастливым и пытается уговорить вас покататься в воскресенье на лодке. Вы никогда в жизни не катались на лодке, и вы не собираетесь пробовать. Вы даже не знаете, что такое отдых на воде. Отдыхом на воде, оказывается, поехать на лодке в верховье Темзы и устроить там пикник. Он не принимает отказа. А он вам уже очень нравится, и вы решаете уступить ему. Вы говорите, и это критическая точка в моем успехе, так что слушайте внимательно, охотница за мужьями. Шаг 3 таков. Вы говорите ему, что если вы отправитесь с ним для отдыха на воде, все это кончится увлечением. А поскольку он вам нравится, из этого, очевидно, ничего хорошего не выйдет, так что лучше пресечь это дело в зародыше. Тогда он притворяется, что не понимает, о чем идет речь. Он очень здорово притворяется и довольно убедительно изображает замешательство. Вы постепенно растолковываете ему, что вы оказываете ему честь, не гоняя вокруг да около, и вам совершенно ясно, что этот вечер превратился вроде бы как в свидание, и вам придется провести долгую праздную субботу вместе с ним на лодке, плавая и греясь на солнышке, а закончится все... Ну, закончится все, говоря без обиняков, тут вы понижаете голос, сексом. И хотя вы уверены, что это будет очень приятно, прогноз на будущее между вами не так уж хорош. Вы говорите ему, чтобы он не обижался, что вы просто не подходите друг другу. Он смотрит потрясенно, у него отвисает челюсть, и совершенно не приглушая голоса, он говорит... Впрочем, самое точное слово для описания уровня громкости было бы «орёт». «Я не хочу заниматься с вами сексом!» Как видите, старт у нас получился благоприятный. Я отказалась поверить, что секс ему не нужен, и сказала ему об этом. Но, честно говоря, было трудно слегка не покраснеть. В результате у нас начался недолгий спор о том, было у нас свидание или нет. Я говорила, что если мужчина приглашает женщину выпить... то что же это еще, как не свидание? И, кажется, была права. А он все что-то долдонил про дружбу. Но это он пусть другим рассказывает. Есть у меня друзья мужского пола. Но они либо голубые, либо я спала с ними, а если не с ними, то с их лучшими друзьями. Или они спали с моими лучшими подругами. Или еще что-нибудь в этом роде. Нет, я вовсе не думала о чем-то таком, когда, подобно туче... Одиноко бродила по лондонским улицам в ранние утренние часы после девичника. Я не думала об этом даже, когда вставила ключ в дверь Мака и вошла. Просто я была счастлива снова оказаться в Челси. Челси очень утешает. Он напоминает мне универмаг Питер Джонс, тоже в Челси. Очень морально устойчивый. Здесь никогда не продают по преднамеренно заниженным ценам. И еще он известен тем, что там выставляют всевозможные виды ножниц, которые аккуратнейшими рядами выстроены на витринах. Говорят, что в случае ядерной войны следует прямиком бежать в этот универмаг, потому что у Питера Джонса ничего плохого случиться не может. Ну вот и Челси сродни ему. В Челси ничего плохого случиться тоже не может. я направилась в душевую Мака, где имелись также джакузи и 20-дюймовый плоский экран с DVD и кабельным телевидением. Мака в городе не было, но он не возражал, когда я останавливалась у него. Он даже выделил мне комнату и даже предпочел бы, чтобы я там жила. Так он мог бы безостановочно грузить меня по 24 часа 7 дней в неделю, когда появлялся в городе. Я выбрала в комнате компакт-диск специально для ванной и включила на полную громкость. Потом поднялась на верхний этаж, зажгла свечи и с некоторым воодушевлением разделась, сбросив ночное снаряжение для девичника на ласкающий ноги пол из итальянского мрамора и собравшись всерьез заняться пеноароматерапией. Если это кажется вам неприличным, имея в виду, что я только что отменила свое замужество, вам следует знать, что я скорпион, и во время стресса мне необходимо погрузиться в воду. Я не могу связать две мысли, пока не погружусь в воду. Что-то вроде крещения, и я возрождаюсь. До сих пор я чувствовала себя совершенно опустошенной. Я поймала себя на том, что думаю, каким бы образом возместить медовый месяц, но эта мысль беспокоила меня лишь постольку поскольку. Вероятно, я подавляла свои чувства или что-то в этом роде, а, возможно, и нет. Как я уже сказала, в Челси ничего плохого случиться не может. Я позвонила своей сестре Флоре. В 2:30 ночи это было ничего, поскольку Флора работала помощницей по хозяйству в Лос-Анджелесе. У нас с Флорой была теория, что ей в действительности следовало быть испорченной девчонкой из Сан-Фернандо-Вэлли. Но ее послали не в ту семью. У нее были все данные для подобного сорта девицы. Поверхностность в суждениях, белокурые волосы, соблазнительные длинные ноги, и она особенно хорошо смотрится с поднятыми на лоб темными очками. Я попроще. Волосы у меня русые, длинное зурядное тело, кожа темная, если я даже ненадолго покажусь на солнце. И хотя нам с Флорой не хотелось разлучаться, в конце концов мы решили, что ей лучше проломить стену и уехать в Лос-Анджелес, и там найти свои истинные корни. Когда она взяла трубку, я не сказала «привет» или что-нибудь такое, а только «свадьба отменяется». «О, боже мой!» — выговорила она первой же репликой. «Расскажи». Я рассказала про лимузин, девиц, про долговязого шотландца, про аварию, про свою ссору с Эдом. «Пощади», — сказала она, услышав про клуб со стриптизом. «Это же мой мальчик Эд». Флора считает Эда чем-то вроде божества с планеты Прелесть. Она впервые положила глаз на него, когда мы стояли у окна в офисе Мака, а Эд внизу разгружал свой фургон. И Флора у меня за спиной вдруг вся затряслась и прошептала: «Кто? Кто это?» И на лице ее было выражение голодной акулы. Я спросила, где, подумав, что она спрашивает про каких-то холеного вида наркодельцов, которые как раз вылезали из своего BMW на той стороне улицы, и мне очень понравилось, как они это делают. А потом поняла, что она имеет в виду Эда, и сказала: «Это Эд, он ухаживает за садом». «Он роскошен», — протянула она. Я заставила себя снова взглянуть на него. «Ну, пожалуй, он, ну да, высокий», — сказала я и этим ограничилась. Но эффект, похоже, сохранялся и в следующей неделе, когда Флора шептала мне «Передай Эду привет от меня» и приподнимала совершенно выщипанную бровь. «Я не купилась на то, что ты не выходишь замуж за самого красивого, самого достойного мужчину, который когда-либо ходил по планете и был к тому же таким высоким и роскошным. Я нисколько не купилась на ревность к стриптизерке в клубе», — проговорила она. «А что ты знаешь об отношениях?» — спросила я. «Наивный вопрос. Конечно, все, хотя Флора не ведет половой жизни. Она говорит, что ждет настоящую любовь, но, по-моему, она считает, что мужчины ее возраста просто не могут быть ей ровней. И все же она, кажется, не прочь. По ее словам, научные исследования доказывают, что секс лучше всего в среднем возрасте. Я сказала ей, что настоящая любовь подразумевает брак, а не секс, но она пропустила мои слова мимо ушей. «Да наплюй ты на эту грудастую дуру-стриптизершу», — сказала она. «Черри», — перебила ее я, — «у нее есть имя, и я не вижу никакой причины оскорблять ее». «Черри, Шмэри, все равно я не куплюсь на это». «А я и не покупаю», — — отрезала я. «Ладно, не снимай свои кружевные трусики. Двинулись назад». «Назад? Начни с самого начала». Я писала вечер широкими мазками. Она ничего не уловила и потому сказала. «О чем вы говорили?» «В лимузине. О чем?» Повисло молчание. «Дыши», — сказала Флора. Я и не заметила, что не дышу. Снова молчание. «Ну? Алло!» Через мгновение с надеждой проговорила она. «Мы говорили про парня, которого я тогда повстречала. Знаешь, который...» «Алекс», — коротко сказала Флора. «Любовь всей твоей жизни». А потом добавила. «Ага». «Но послушай», — проговорила я, стараясь быть старшей сестрой. «С Алексом у меня все прошло. Это была фантазия. Я не такая дура, чтобы придавать этому значение». «Я тебе не верю. Все мы такие дуры, и все придаем этому значение. А таким вещам особенно». «Скажи, пожалуйста», — спросила я. «Ты на 7 лет младше меня. Откуда ты можешь все это знать?» «Я другое поколение. У нас мудрость в генах». «Поколение Левайс?» «Нет», — ответила она. «Дизель». «Поняла?» «Здесь игра слов. По-английски гены и джинсы звучат одинаково». Она помолчала, смакуя свой триумф, а потом продолжила. «Как ты себя чувствуешь?» «Жирный». Когда Флоре было 13 лет, она выиграла приз на викторине столичной полиции. «Не спрашивайте». Журналисты из местной газеты пришли в школу сфотографировать ее со статуэткой и спросили Флору, как она себя чувствует. Она ответила «жирной», потому что такой себя чувствовала. Она не ожидала, что выиграет, и на ней была далеко не самая лучшая форменная юбка, в которой она на самом деле чувствовала себя жирной. Флора вовсе не была жирной, а просто не хотела фотографироваться. Мы обе терпеть не можем фотографироваться, как те туземцы, которые считают, что фотограф крадет у них душу. Мы также заметили, что когда дерьмово себя чувствуем, то кажемся себе жирными, будь мы хоть кожа до кости, как и было на самом деле. Деньги тоже могут быть слегка типа того. Можно чувствовать себя бедным или богатым, совершенно независимо от того, сколько у тебя на счету. Ну и, в общем, теологи напечатали это. Заголовок в газете гласил: «Школьница из Далвича чувствует себя жирной». Журналист, видимо, решил, что это какое-то новомодное словцо для выражения счастья, как «ужасно» иногда означает «хорошо». «Но жирное — это не чувство», — сказала Флора. «С каких это пор?» — спросила я. «Флора меняется. Наверное, благодаря этим гуру, которым ходит в Калифорнии». «Ну и как ты себя чувствуешь, потеряв Эда?» — спросила она. «Знаешь, о ком я все время думаю?» «О ком?» «О красном Теде», — сказала я. Красный Тед был игрушечным медвежонком с красной ленточкой на шее. Мне подарили его, когда мне было 3 года. Когда мне исполнилось 15, ленточка давно потерялась, но теперь на нем был детский красный джемпер, и его всегда звали Красным Тедом. Правда, он был также известен своими ультралевыми взглядами, но прозвище получил все-таки за этот джемпер. Глаза у красного Теда оторвались, их пришили снова, они снова оторвались, и вообще он весь износился. Медвежонок лежал в пластиковом пакете на дне моего шкафа. Я обнаружила его как-то, когда делала уборку в своей комнате, преображала ее перед визитом нового кавалера. В тот момент я считала себя взрослее всех взрослых, готова была отринуть свое детство и, не задумавшись ни на секунду, в приливе бесчувственности, выбросила красного Теда вон. Но в ту ночь я никак не могла заснуть, и кончилось все тем, что я среди ночи отправилась на помойку разыскивать медвежонка. Однако Тереза уже вынесла туда кухонные отходы, и их оказалось в бачках столько, что сколько я ни копалась среди гниющих овощей и сырой кофейной гущи, стоя промозглым ноябрьским утром в одной ночной рубашке, так ничего там и не нашла. Так я потеряла красного Теда. На следующее утро я, конечно же, как обычно, проспала, выскочила из дому поздно, и мне было не до красного Теда. Но по пути в школу я услышала знакомый грохот и лязг мусорных баков, как отдаленный скрежет адских врат. На какую-то долю секунды, когда я установила в уме связь, мой желудок провалился в ботинке. Грузовик протарахтел мимо, набирая скорость, а с его кузова свисал, зацепившись за край, зажатый в роковых челюстях, практически обезглавленный красный Тед. Я с воплями и в слезах побежала за мусорщиками, но они меня не услышали. Я не догнала грузовик и поплелась в школу. Я опоздала, и когда учитель отчитал, меня разразилась слезами. Рыдала и рыдала, безутешно. От меня не могли добиться ни слова. Подумали, что у меня кто-то умер. Кто? Понятия не имею, поскольку самые близкие люди в моей жизни уже умерли, а моя сестра Флора благополучно училась во втором Б-классе. Когда, наконец, из меня вытянули историю про красного Теда, то разрешили пойти домой и направили к психологу. Но я не сразу пошла домой. Вытерла слезы и отправилась к уже упоминавшейся католической школе для мальчиков при аббатстве Святой Варнавы. Я слонялась вокруг и посылала в щелку записки, уговаривая моего кавалера пойти со мной домой. А потом несколько часов изо всех сил соблазняла его в моей привлекательной, освобожденной от игрушек спальне. Но в конце концов отказалась от этой затеи, когда Тереза вставила в скважину ключ. Что касается психолога, то я все-таки к нему сходила. И не знала, что сказать. Мы молча сидели 50 минут, из чего я заключила, что психолог, как и я сама, то ли слишком смущается, то ли ему скучно со мной говорить, хотя позже я и узнала, что молчание — это какой-то специальный фрейдистский прием. Но больше я к психологу не ходила. Ошибка? Возможно. «Красный Тед, — сказала Флора, — это твой нерожденный ребенок». Когда я сказала, что Флора поверхностна, мне следовало бы пояснить, что это чистое притворство, ее манера и стиль, ну, никак не содержание. К сожалению. Мне хотелось сказать, ты слишком серьезна, но я сказала, нерожденный ребенок? Верно. Меня спас звонок в дверь. Угадайте, кто? Не угадали. Эд. Я впустила его и удалилась в ванную, чтобы все обдумать. Но он последовал за мной. Что происходит? Спросил он. Ничего не происходит. Молчание. «Подготовка к браку — очень напряженная штука», — сказала я. «Но мы не женимся», — напомнил он. «Ты ведь отменила бракосочетание». «Забыла?» Молчание. «Если и правда хочешь знать», — проговорила я, — «я просто не смогла вынести твоего лица, когда ты рассказывал о танцовщице». Он облегченно вздохнул, на лице его промелькнула улыбка. Я вдруг поняла, что он доволен собой. «Вот опять!» — завопила я. «Что?» «Тоже выражение», — завопила я. «Самодовольство». «Дорогая», — сказал он, — «я люблю тебя». Я глубоко вдохнула. Из живота поднималась раскаленная до бела ярость. «Не надо», — сказала я. «Не надо». Потом мной владело другое чувство. Не знаю, какое. Я помню, что подумала, что если я сейчас расплачусь, то уже не смогу остановиться, и потому погрузилась в воду. Тогда я вынырнула вся мокрая. Эд был еще здесь, совсем рядом. Он присел на корточки у ванной. Я посмотрела на него, и единственной моей мыслью было «убирайся». «Знаешь, когда я впервые тебя увидела, — сказала я, — в тот самый момент я подумала, это не мой тип». Эд не двинулся, даже не вздрогнул. «Объясни, — сказал он, — как ты заключила из моего похода в стриптиз-клуб единственный раз на мальчишнике перед свадьбой, что я не твой тип отныне и во веки веков? Ты можешь, конечно, отыскать во мне какой-то брачок, прости за двусмысленное слово, и все-таки я твой тип. У меня есть свидетельство». «Кто ты такой? — спросила я. — Долбанный Рампл из Бейли? Персонаж комедии современного британского романиста и драматурга Джона Мортимера, адвокат, совершенно лишенный обидчивости и верящий в добрые чувства». «Будь я не твой тип, какого хрена бы тебя задело, что, блин, я делал хоть с 50 стриптизершами?» Он с удовольствием произнес все это, он не часто так выражается, и я подумала, что он не скоро остановится, но это лишь добавил... «Не хочу об этом говорить. Он улыбнулся, и меня охватило желание стереть эту улыбку с его лица. «Эд!» — тихо и терпеливо проговорила я, и для пущего эффекта выдержала паузу. «Все очень просто. Я ушла от тебя. Не строй иллюзий. Или давай покончим с этим». Он пошатнулся. Рана была смертельная. Мне пришел на ум фильм про Индиану Джонса «В поисках утраченного ковчега», где Харрисон Форд сталкивается с каким-то свирепым бородачом, который принимается с яростью размахивать жуткого вида ятаганом, а Харрисон просто достает пистолет и стреляет в него. Эд направился к двери. Это была мысль. Потом вернулся. Он всегда возвращается. До меня вдруг дошло, что мне хотелось бы сейчас спокойно сидеть в шикарном ресторане с каким-нибудь крутым самодовольным парнем, который любуется на себя в зеркале, совершенно не обращая на меня внимания. «Ты хочешь прогнать меня?» — сказал Эд. «Я умоляю тебя», — сказала я, пытаясь одним движением вылезти из ванны и завернуться в полотенце. Я чувствовала, что события принимают такой оборот, когда необходимо что-то на себя надеть. «Хорошо», — сказал Эд. «Так что именно испугало тебя в браке?» Он всегда любил такие разящие вопросы в сексуальных сражениях. «Что, разочаруешь меня?» «Я? Разочарую тебя?» — переспросила я. «Это мужчины обычно разочаровывают женщины. Мужчины бросают их?» — сказала я. «Не знаю, откуда я это взяла. Честно, не знаю. Но откуда-то взяла и была совершенно убеждена в этом. Кстати, статистика здесь ни при чем. Женщины чаще бросают мужчин, чем мужчины женщин». «Ну что ж», — сказал он, — «мне придется уйти самому». Что он и сделал. Глава 5. От alexey@hotmail.com. Кому? honeypot@webviv.co.uk. Тема: «Привет». Дата: 12 апреля, 11:40. Хани, я уже говорил тебе об этом у меня в машине. Я подумал, а что если бы ты была рядом со мной? Пришла в голову такая мысль. Возможно, тебе интересно об этом знать. Иногда, когда я что-то делаю или о чем-нибудь думаю, мне вдруг представляется угол улицы, безо всякой причины. Всегда один и тот же угол. Наверное, возник в голове какой-то нейронный проход, подключающий к этому образу, словно бы и ни с того ни с сего, но очень настойчиво. Этот проход все больше и больше разнашивается, и электрические сигналы в моем мозгу так и текут по нему. Так бывает в парках. В траве сами собой протаптываются тропинки, потому что люди любят здесь ходить. Такие пути называют линиями желания. Так вот, география моего мозга постоянно приводит меня к тебе. «Ну что, Хани, мой старый дружище, как жизнь?» «Как жизнь?» «У меня на этом берегу Атлантического пруда?» «Хорошо, спасибо». «То есть H-O-R-O-S-H-O, что обозначает хреново, очень резкое обострение шизофренического остервенения. Но ты и сама подберешь нужные слова». «Да-да, у меня все хорошо. Я пребываю в трехмерном мире больших металлических предметов, которые очень медленно перемещаются. И хотя меня убеждают, что я точно такой же, как все, я-то знаю, что на самом деле это не так. Со мной происходит что-то такое, на что я не должен обращать внимания. Зато у меня отлично сшитый костюм и очень важное предназначение в жизни, и собственный металлический предмет, чтобы гоняться на нем за этим предназначением. О да, я живу хорошо. Большое спасибо». «Жизнь в данную конкретную минуту — это шикарный номер в Шато Мармон с видом на холмы над бульваром Сансет. Стало быть, жизнь — это номер в отеле, псевдостаринный кофейный столик и вид на пыльный откос, напоминающий строительную площадку. Я набираю текст на ноутбуке. Том, мой режиссер, охотно предоставляет это мне. Он только что унизил меня перед своими моделями, потому что одна из них унизила его. На ней была кое-какая одежда, немного, но была, что, похоже, и вызвало проблему. Она постоянно в одежде. Говорит, что ей обрыд для прилюдное раздевание. Том направляется ко мне. «Алекс, прошу тебя вернуться с планеты Алекс на Землю и объяснить этой молодой леди, что именно мы снимаем. Том — один из немногих, кто замечает мое отстраненное состояние. Я говорю... Это ролик, рекламирующий крем-депилятор для особо чувствительных частей тела. Модель выходит из себя. Блин, мои части тела в этом не нуждаются. И демонстрирует нам это, без хамства, зная меру, словно показывает свои школьные отметки. Девушка близко-близко и напоминает цветок тигровой лилии, восковой, золотистый, на длинном стебле. Я чувствую, что мне становится жарко. Хочу ли я эту девушку? Не то чтобы хочу, но приходится делать усилия, чтобы не хотеть. Ноутбук очень кстати, позволяет избежать взгляда. Том, мой режиссер, думает, что я пишу заказчику отчет о съемке. Черил, моя подружка, говорит, что одни люди отгораживаются стеной юмора, а другие — стеной обаяния. Она убеждена, что у каждого человека есть своя стена. Моя стена — ноутбук. Черил права. Мой ноутбук — первая линия обороны. Ничего, что я рассказываю тебе все это. Думаю, ты меня поймешь. Знаешь, я уже много раз писал тебе, но раньше делал это в уме, и вот впервые взялся набрать текст. Том любит спрашивать у своих работников: вы знаете слово на букву «О»? Люди знают это слово. Правильно. Обязанности. Том говорит модели, что с таким отношением к работе ее никуда не возьмут. Но я-то знаю, что тигровая лилия принята. Она осадила Тома, и теперь у него перед глазами ее части тела. Не зря говорят, что мозг — это величайший половой орган. Тут до меня доходит, что кому-то во Вселенной доведется переспать с этой женщиной. Возможно, уже сегодня ночью. Эта мысль меня увлекает до тех пор, пока я не вспоминаю, что уже спал с подобными созданиями. Воспоминания скользят, и я не могу на них остановиться. Ничего, что я пишу тебе обо всем этом? Правда, я сомневаюсь, что тебе доведется это прочесть. Я искал тебя в интернете. Самое близкое, что нашлось в Лондоне, — это Honeypot. Не уверен, что это ты, но все равно попытаюсь. Посылаю в эфир. Мысль — это импульс энергии, который никогда не умирает. Тебе это известно? Он блуждает где-то вечно. Если честно, я даже звонил тебе, но отвечал чужой голос. Наверное, ты переехала. Будь здорова. Алекс. От alex@hotmail.com. Кому honeypot@webviv.co.uk. Тема «Привет». Дата 12 апреля, 8:43. Хани. В машине Том продолжает разговор. Я видел по телевизору Пита Сампраса, и он говорил о том, на какие жертвы приходится идти, чтобы стать поистине великим. Всюду эти чертовы жертвы. Он выглядел очень печальным. «И что?» — спрашиваю я. Напоминает мне меня самого. «Меня спасает сотовый телефон. Черил». «Я только что видел Мадонну», — говорит она. «Она выходила от Тома Хилфайджера. И знаешь что?» «Что?» «У нее выпирает живот, когда она наклоняется». «А зачем она наклоняется?» «Погладить собаку. Он буквально вываливается». «Пузо!» — вдруг вопит Том. Я подключил Черил к динамику. «Алекс, ты разве не торчишь от пузатых? Ну разве это не сенсация? Нашим нужно позвонить людям Мадонны и устроить встречу». Черил смеется, но я знаю, что это ничуть не кажется ей смешным. Дело в том, что она всей душой верит, будто бы я в любой момент могу сбежать с Мадонной, что Мадонна счастлива будет провести время с таким типом, как я. «Ты встретишься с Мадонной для съемки ролика?» — спрашивает Черил. «Как я говорил, она не глупа, просто иногда не соображает, где находится. Как будто до половины прочитала книгу, и ее так захватило все то, что там она прочитала, и что еще может случиться, что она совершенно забыла, на какой она странице находится». «Нет, — говорю я, — я не встречаюсь с Мадонной для ролика про эпиляцию». «Нам нужно работать, детка», — говорит Том. «Позвони позже». Он прерывает связь и бормочет себе под нос. «Черт возьми». Я задумываюсь, не попросить ли его попридержать язык, когда дело касается Черил. Но ее звонок и впрямь не назовешь деловым. и даже похожим на деловой. Опекает тебя, словно матушка, говорит Том и вдруг кричит. «Тормози! Тормози!» Мы проехали всего пару сотен ярдов по Сансету. «Выйдем», — говорит Том. «Тут в одном баре можно неплохо выпить». Мы заходим в бар. «Дело в том», — говорит он, энергично помешивая свою Маргариту, «что когда имеешь дело с парнем вроде тебя, то все до поры до времени идет совершенно замечательно. Он горбится и изображает, как мы совершенно счастливо шаркаем вместе. А потом, бац, получаешь удар неизвестно от кого и летишь вверх тормашками. Тебя нет. И знаешь, когда это случается, можешь быть уверен только в одном — во всем виновата твоя мамаша». «Но Черил и моя мать совсем не похожи», — спокойно говорю я. Когда Том начинает нести подобное, лучше не добавлять в разговор излишней энергии. «Не уверен, что у Черил задница столетия, если ты понимаешь, о чем я», — продолжает он, как ни в чем не бывало. «При всем уважении к ее попке, очень даже миленькая, таких попок миллион. Почему это? Вот в чем вопрос. Почему?» «Все дело в твоей мамаше, парень. Да ты пей, пей». Он печально смотрит в свою Маргариту, ему явно не хватает собутыльника. Том одиноко пьет сам. «Он не задница. Черт с ним, я не собираюсь его защищать, но он не задница, поверь мне». Я поднимаю голову и вижу, что к бару подходит тигровая лилия. Мы встречаемся глазами. Бар переполнен. Я думал, заведение в упадке, но сегодня здесь народу довольно густо. Том замечает выражение моего лица, когда я опускаю взгляд и пытаюсь думать о чем-то нейтральном. Йогурт, йогурт. Но поздно, он прочел мои мысли. Том резко оборачивается и засекает тигровую лилию. Его великодушие врубается на совершенно новую передачу. Он подводит девушку и ее друга к столику, усаживает, угощает диетической кока-колой и сообщает тигровой лилии, что она принята на работу. Та отвечает: «Ясное дело». А потом спрашивает Тома: «А почему вы такая задница?» Том обожает такие разговоры. «Я тоже, если честно. Мне нравится, что она такая лихая, такая независимая и холодная, как лед. И непростая. Похоже, пройдет немало времени, прежде чем поймешь ее». Том отводит на это полчаса. Смешит ее. Я пытаюсь понять, нет ли в ее случайном появлении здесь какого-то смысла. Надо было разобраться с этим еще на просмотре, но теперь, черт возьми, она здесь, в баре. И я изо всех сил делаю вид, что не попался на удочку, другой конец которой держит тигровые лилии. Не очень удачно. Пока ее дружок что-то шепчет Тому на ухо, я смотрю на тигровую лилию и улыбаюсь ей заговорщицкой улыбкой. Она наклоняется через стол и говорит: «Я не свободна», и показывает свое кольцо. Говорит, что на кинопробу его не надевает. Потом снова улыбается и спрашивает: «Не нюхнуть ли нам дорожку на пару?» «А почему я?» — спрашиваю я с жалким видом. «Рыбак рыбака видит издалека?» «Прошу вас пообещать мне, что будете за собой следить», — говорю я. Она удивлена. Даже ее это ошарашило. «Что?» — переспрашивает она. «Я знаю, что вы красивые и все такое, но не надо губить себя этим». «Хорошо», — смеется она. «Простите, если обидел», — проговорил я. «Вы мне нравитесь». «И вы мне тоже», — ответил я и вышел. Я вышел и сразу же позвонил по мобильному отцу Черил и попросил руки его дочери. Он сказал, что перезвонит, как только закончится деловой обед. Я сел в машину и направился к буржуйской свинье. Так я прозвал не папашу Черил, а одно кафе в Веннисе, где сейчас и нахожусь, среди претендентов, колотящих по клавиатуре и лакающих свой кофе. У них здесь на столах электрические розетки. Лос-Анджелес. А вот и сам президент. Будь здорова. Алекс. От alexey@hotmail.com. Кому? honeypot@webviv.co.uk. Тема: «Привет». Дата: 12 апреля, 10:23. Хани, я дома. Мой дом — это квартира с бассейном в Западном Голливуде. А президент, так я называю папашу Черил, он действительно президент? Хотя это мало что говорит. Лос-Анджелес кишит президентами. От них здесь не протолкнуться. Он сказал, что я могу на ней жениться. Конечно, немного странно сначала спрашивать папашу. Но я хорошо знаю эту семью, и, поверь, он нужен мне на борту. Надо отдать ему должное. Президент не колебался, только вздохнул и попросил хорошо с ней обращаться. Сказал, что я достойный парень и все такое. Потом быстро переключился. «Алекс, расскажи что-нибудь новенькое. Как люди говорят, когда им уже нечего сказать». «Не знаю, почему президент студии спрашивает у меня о новеньком. Я холоден, как грудь ведьмы. Наверное, просто старается быть любезным». Я сказал ему, что мы с Томом хотим сделать ремейк «Чити-чити банг-банг» для нынешних детей. Он спросил, а не был ли таким ремейком фильм «Назад в будущее». И все же я кое-чем его заинтересовал. Автомобилем в качестве космической ракеты. Он порекомендовал мне прочесть книгу «Как написать киносценарий за 21 день». Черт возьми. Уже вечер, скоро придет Черил. Никогда не думал, что закончу на Черил. Но все шло именно к этому. Я отказалась от опасности жизни, ты, возможно, сделал то же самое. Если б сегодня я оказался рядом с тобой в ресторане, прекрасная незнакомка, я бы отвернулся. Но по-прежнему остается мысль, что должно быть что-то большее, что-то громче и что-то ярче, чем эта едва мелькнувшая возможность. Возможно, это была она, но взглянешь снова, ее нет. И потому все время мои ноги ведут меня к Черил. Возвращает к Черил. Черил — это моя установка по умолчанию. Я отказался от опасности жизни после того, как едва не лишился жизни. Я отправился в ужасное место внутри себя, о существовании которого и не подозревал. Никогда бы не поверил, что там так ужасно. Никогда бы не поверил, что это внутри меня. Никогда не ходи туда. Обещай мне. Ну, все в порядке. Я угодил в реабилитационный центр. Ничего особенного. Недостойно даже газетного заголовка «Голливудский никто впал в кокаиновую зависимость». К черту кокаин. Пока меня лечили, я обнаружил, что вовсе не кокаин отправлял меня в то жуткое место. Скорее наоборот. А теперь мне приходится жить самим собой. Кстати, если тебе интересно, то когда мы встретились в Лондоне, я не был под кайфом. Однажды в реабилитационном центре я был в приемной, звонил по телефону. Там оказалась хорошенькая еврейка с прямыми русыми волосами до самых ягодиц и огромными глазами Барби, как будто нарисованными Диснеем. С ней был мужчина старше ее, а сама она была прекрасно ухожена, губы, ногти, затейливые часики. Вот только чертовски невнятно говорила и, казалось, забывала держать голову прямо, и та то и дело резко падала ей на грудь. Я услышала, как девушка сказала мужчине: «Не надо этого делать, папочка». Но без всякого выражения. Будь ты режиссером этой сцены, наверняка сказала бы: «Еще раз и с чувством». А папочка ответил: «Это лучшее, что я могу для тебя сделать, детка». Ну, тоже как-то неубедительно. Оба были как плохие актеры из мыльной оперы, просто читавшие текст. А потом папаша сказал: «До свидания». И ушел, а она сказала: «Чтоб ты сдох, папочка», ему в спину, и медсестры увели ее. Да, совсем никудышные актеры. Вот так я и познакомился с Черил. В следующий раз я увидел ее, когда она произносила речь перед медперсоналом. «Если я не получу свой плеер, я уйду отсюда». Когда вас регистрируют, у вас отбирают все, что можно использовать для побега. Черил и без всякого плеера раз 10 пробегала трусцой по периметру ограды. Однажды Черил пришла на лекцию и села рядом со мной. Лекция была на тему секса. Рассказывали про безопасные для здоровья отношения. Чисто ликбесы, и без того все это знают. А материал преподносили так, будто нас обучают греческому языку, распределив его по стадии. Первая стадия. Вы знакомитесь с кем-то, обсуждаете фильмы, играете в теннис. На первой стадии теннис занимает особое место. Сожалею о тех из нас, кто не получил образование в старейших университетах Новой Англии. Вторая стадия. Свидание. Держитесь за руки, поцелуи. Третья стадия — негенитальный секс. Полагаю, что не хуже, чем со мной. Четвертая стадия — генитальный секс, без комментариев. У меня сложилось впечатление, что между стадиями проходят долгие месяцы. Пока преподавательница говорила, воздух между мной и Черил как будто сгустился. Помню, преподавательница сказала, что все мы обычно склонны сразу же переходить к генитальному сексу. Уверен, что и она сама испытывала к этому склонность. Я подумал, что если она назовет это генитальным сексом еще раз, мне уже никогда не захочется им заниматься. Когда лекция окончилась, Черил вдруг говорит: «Не хотите ли выпить кофе перед сеансом унижений?» Иногда в реабилитационном центре услышишь такое, что со смеху можно лопнуть. Признаться, мне здесь даже понравилось. Очень забавно, особенно когда мы лежим у пруда или играем в волейбол, а натреснутый голос из репродуктора объявляет: «Сегодня в комнате 22 лекция на тему «К свету из тьмы». Мы с Черил попили кофе, естественно, без кофеина. Оказалось, что она здесь из-за Занокса. Один из-за нелегальных наркотиков, другая из-за легальных. Милая парочка. Она оказала на меня определенное впечатление. В частности, я подумал, что если бы я завел разговор «Какой твой любимый фильм?» и сказал потом «А не подвигаться ли нам?», то лучше бы делать это с тем, кто поймет, что я говорю о теннисе, а не предлагаю ширнуться. Она мне понравилась. В Черил была эдакая уверенность, очень ей идущая. Она была уверена в своем истинном месте на земле. Рядом с Черил чувствуешь, что ты в надежных руках. Она знала, что к чему, что почем. Черил разбиралась во всем, начиная со сделок с недвижимостью и кончая лучшими компрессами для век. Пусть сама она не занималась косметической хирургией, но если ей нужно будет, она добьется, чтобы все было в лучшем виде. По словам Тома, Черил напоминает мою мать. Лично я не вижу никакого сходства. Во-первых, Черил умеет хорошо одеться, а во-вторых, у Черил большие связи. Она не вышла из низов. Пауза. Так пишут в киносценарии, когда хотят указать, что актер для пущего эффекта должен немного помолчать. Она только что вернулась. Ходила в тренажерный зал и выпить соку с подружкой. Черил говорит, что групповой велотренажер — превосходное упражнение. Вероятно, потому что получаешь позитивные сигналы о том, как чудесно ты выглядишь на этом велосипеде. Когда она впервые сказала об этом, я подумал, что сам велосипед посылает ей такие сигналы. Но потом выяснилось, что у них есть инструктор. Сейчас я, кажется, попрошу эту девушку выйти за меня замуж. Пожелай мне удачи. Алекс. Глава 6. Я даже не ложилась. Прямо в измятом после девичника платье, впрочем, оно имело подходящий трагический вид, я поехала к Терезе. Она была в конюшне. «Что это ты так рано?» — спросила Тереза. «Не рано», — ответила я. «Поздно. Уже поздно». «Бедняжка», — сказала Тереза. «Не выпить ли нам по чашке чаю?» Тереза из Ирландии. Я знала, что Тереза встает на рассвете. Ее муж Роланд. О нем я слышала, но никогда его не видела, потому что он постоянно путешествует по всему свету, составляя причудливые туристические путеводители, которые сам и издает. Вдруг удивил всех, продав свою компанию одному медиамагнату за пару миллионов, после чего перевез семью в Эссекс. Предполагалось, что Тереза теперь и пальцем жизни не пошевелит. И если бы Тереза не была Терезой. Она не может сидеть спокойно ни минуты, а ее младшая дочь Молли пристрастилась к пони, и теперь Тереза, которая раньше бабку от холки отличить не могла, вскакивает как миленькая каждое утро, чтобы почистить конюшню до начала школьных занятий. «Это дымок», — говорит она. «Он милый, вот только немного не ладит с воротами. Его несет, когда он видит ворота». «В деревне это было бы ужасно», — сказала я. «Там много ворот». «А вот непоседа, любимица Молли. Только не трогай ее, она кусается, если трогают гриву». «Какая прелесть», — сказала я. На кухне Тереза ставит чайник, а потом понимающим взглядом меня осматривает, оценивает размер ущерба. «Милая платьица», — говорит она. «Трис», — говорю я. «Так мы ее звали, когда были маленькие, обычно таким же жалобным голоском, прося купить мороженого или комикс или еще чего-нибудь, и она обычно отвечала: «Вы знаете, деньги не растут на Трис», но потом все равно покупала. Жалобный голосок был вызван тем, что ее миленькое платьице вовсе не было таким невинным замечанием, каким могло показаться. Тереза знала, что кроется за этим платьем. Она знала всю мою историю, историю моей жизни. И чтобы я не забывала ее, она хотела привлечь мое внимание к платью. Она знала все главы в книге Эда и не хотела, чтобы просто из-за текущего момента, пока пишу сегодняшнюю страницу, я забыла про все остальные. Что приводит меня к истории платья, и, пожалуй, сейчас неплохой момент, чтобы обратиться к шагу четвертому в моем руководстве «Как заполучить мужа». Шаг четвертый. На свое второе свидание явитесь в общественное место в слишком большой для вас мужской пижаме и с растрепанными волосами. Впрочем, сначала проведите ночь, скорбя о женщине, с которой никогда не были знакомы и которая хорошо смотрелась в по-детски розовом. Омойте свое лицо, чтобы побледнело, как у мужчины, слезами по девушке, вышедшей замуж за принца и навсегда задувшей огонек счастья в своей жизни. Видите ли, в старые времена была Золушка. Она перехватила у своих безобразных сестер свадебный букет лишь после того, как долго страдала, выгребала золу, жила в страшно неблагополучной семье и несколько раз с трудом добиралась домой за полночь. Она показала нам, что только отыскав свое истинное естество, можно обрести вечный союз со своей истинной парой. Но Золушка вышла из моды. Отчасти это касается и моей экипировки. Теперь вместо Золушки у нас принцесса Диана. Диана все вывернула наизнанку. Сначала получила шикарное платье и принца, и только потом выгребла на нас свою золу. Тем самым продемонстрировала всем, кто неправильно понимал Золушку или видел только мультфильм Диснея, что ни сказочная свадьба, ни роскошные ноги, ни прекрасный принц не принесут тебе собственной любви. Еще раз доказала, что самая глубокая духовная максима нашего времени — это бесплатных обедов не бывает. И вот вы идете в Кенсингтонский дворец, где возлагают цветы. Идете туда, потому что это историческое место. Исторически истерическое. Идете, чтобы потом рассказать об этом своим детям. Это повод, потому что, видите ли, на самом деле вы весьма далеки от восхищения Дианой. То есть не уверены, позволено ли вам восхищаться Дианой и в то же время быть персоной, читающей широкие газетные страницы или собирающейся их читать. Все равно, даже если вы не часто это делаете, поскольку слишком заняты, читая про Диану в журнале «Hello». Подходя к Кенсингтонскому дворцу, вы обнаруживаете, что незнакомые люди разговаривают друг с другом. Удивительно, напоминает Британию во время войны. Вы знакомитесь с молодой женщиной из Лидса, делающей из цветов и свечей мандалу. Это ее слово, по Диане. По лицу ее текут слезы. Глубина ее горя наводит вас на мысль, что, возможно, ее мать тоже погибла в автокатастрофе. Но когда вы спрашиваете об этом, выясняется, что ее мать совершенно здорова и проживает в Шеффилде, отчего, собственно, вашей подруге по мандали и пришлось переехать в Лидс, чтобы быть подальше от нее. Это ночь длинных теней. Слепящие телевизионные Юпитеры придают каждой стоящей фигуре 20-футовую зловещую черную тень, а телевизионные фургоны выстроились вдоль улицы, выставив свои спутниковые тарелки, как разинутые рты, и вещают нам о том, что мы собрались вместе на этой маленькой планете в этот день, когда случилось нечто, напомнившее нам, что мы не участвуем в шоу. Случилось нечто, заставившее нас на мгновение оглянуться и подумать. Вот мы собрались здесь и... Эй, ну и что? В этой оргии цветов, свечей и слез ты приходишь к убеждению, что Диана была святой. Современной святой. Святой заступницей, любительниц потрахаться на стороне, хотя и выглядела как сама невинность. А ведь это непростая штука — быть святой заступницей, поскольку в наши дни на этом поприще невероятная конкуренция. Но самое удивительное, вас не покидает мучительное чувство, что если бы вы каким-то образом пробыли подольше на том балу, если бы не легли спать и еще того хуже не уснули бы, то могли бы предотвратить эту трагедию. Не то чтобы вы мнили себя богом или чем-то таким, просто вы забываете, что вы не бог. И продолжаете думать обо всех бедных детках. О бедных детках. Вы не уходите из Кенсингтонского дворца до 5 утра, когда уже светает. Наконец решаете уйти и заваливаетесь к Маку, так как это позволяет вам лишний час поспать. Вы спите, как вам кажется, 20 минут, пока кто-то не начинает с визгом сверлить вам барабанную перепонку. Это звонят в дверь. Снова и снова. Вы должны прекратить эту пытку. И со слепающимися глазами, ничего не видя, направляетесь к входной двери, как лунатик, путаясь в просторной хозяйской пижаме. И все растрепанные открываете дверь своему будущему мужу. Он отскакивает с подобием вежливой улыбки, которую нацепил с тех пор, как потерпел фиаско со своим «я не хочу заниматься с вами сексом». Она длится не доли 1 секунды, а потом он просто скалит зубы. Это очень заразительно, и вы тоже ухмыляетесь, а потом начинаете хихикать, и он тоже, и вы вместе какое-то время ничего не можете поделать. Хихиканье перерастает в неудержимое веселье, и вы выходите за дверь, чтобы было больше места сотрясаться от хохота, и говорите: «Не могу поверить, что Диана погибла». И вдруг понимаете, насколько тонка грань между воем от смеха и рыданиями, что и прерывает смех. «Тебе надо позавтракать», — говорит он. Вы поворачиваетесь к двери, чтобы добраться до необходимых вам приспособлений для приведения себя в порядок, и вдруг обнаруживаете, что дверь захлопнулась. Таким образом, вы оказываетесь в местном кафе в упомянутом выше растрепанном состоянии и извиняющимся тоном бубните. «Видишь ли, дело не столько в ней. Она просто символ. Наша внутренняя принцесса, позаимствована у Флоры. А также, это все из-за детей. Мне очень жалко детей». Он берет свой мобильный телефон и кладет на стол между своими печеными бобами и вашими сосисками. «Тебе нужно позвонить маме», — говорит он. Я смотрю на него. «Моя мама умерла?» Он бледнеет. «Не беспокойся», — говорю я. «Давным-давно». «А, — говорит он, — она разбилась на самолете вместе с папой». «Вот как?» — снова говорит он. «Разбились на самолете? Сколько тебе тогда было?» 12, — говорю я. Возникает небольшая пауза, и мы оба слышим, как монетка упала, наконец, в автомат. Монетка летела 1000 миль. Потом я встала, пошла в сортир и долго там плакала. Вы, наверное, думаете, что такое невозможно. Я всю ночь думала о смерти Дианы, и до меня не доходило, что я сама сходным образом потеряла родителей. Но это возможно, потому что так оно и было. Я не говорю, что не понимала этого умом, но сердцем я этого не понимала. Но теперь я плакала не о маме и папе, ни о чем-нибудь столь же очевидном и здравом. Я плакала, потому что чувствовала себя дерьмом. Полным дерьмом. Дрянью. Ненавижу это. И потому продолжала плакать. Я думала, что это как-то мне поможет. Думала, что это хорошие слезы, и вытирала их, и шла к двери, а потом снова плакала и снова вытирала слезы. И думала, что все так и должно быть. И так все это тянулось и тянулось. Я проторчала там, наверное, 1 год. Когда, наконец, вернулась за столик, я думала, что все уже прошло, но все началось снова. Я уже не рыдала, но слезы текли ручьем. Они капали на мои печеные бобы, как легкий, но настойчивый летний дождик. Я сказала Эду: «Будем считать, что ничего не произошло». Эд наклонился ко мне и заговорчески прошептал: «Ты расчувствовалась?» Он сказал это так, как мог бы сказать: «Снова выскочила простуда, да?» Или что-нибудь в этом роде. «Мне очень жаль», — сказала я. «Не знаю, что на меня нашло». «Не кричи так», — прошипел он. «Никогда не знаешь, кто может услышать». Я оглянулась через плечо. «У них везде наблюдательная аппаратура», — сказал он. «У кого?» — не поняла я. Эд очень сурово посмотрел на меня. «Полиция чувств». «Пошли», — сказал он немного спустя и взял меня за руку. «Куда?» «Надо раздобыть для тебя одежду». «Хорошо», — сказала я, представив рабочий комбинезон из его фургона. «Платье», — сказал он. «Что?» «Платье, то, что носят девушки». «Ну, не знаю», — сказала я, а потом добавила. «Почему платье? Ты что, не видишь, что я плачу? Или ты какой-то извращенец? А ты разве никогда раньше не покупала платье?» «Не покупала», — сказала я праведно возмущенным тоном, как будто меня спросили, не воровала ли я раньше у слепых. После того, как мы пробыли в универмаге Харви Николс минут 10, я спросила Эда, не голубой ли он. Он пропустил вопрос мимо ушей. Когда мы поднимались в лифте, он сказал: «Если ты не носишь платьев, что же ты тогда носишь? Юбку и блузку?» «Юбку и блузку?» — переспросила я. «Давно не слышала таких слов. Ты говоришь, как персонаж из телепередачи «Вас обслуживают». Он не обратил внимания и на этот укол, и я добавила: «По-моему, вся эта покупка платьев — сексизм чистой воды». «Сексизм?» — сказал он. «Давно уже не слышал этого слова». Я пожала плечами. Я была в замешательстве. Он был прав. «Видишь ли», — пробормотала я, — «приписывание полам традиционных ролей...» «То есть я мужчина, а ты женщина?» «Да», — воскликнул я, ощутив, как меня кольнуло новое возмущение. «Ха», — сказал он, кивнув, и заглянул мне в глаза. «Ты перепутала. Это не сексизм. Это просто сексуально». Моя пижама вызвала у продавщицы немало восхищенных взглядов, а одна в отделе, где продавалась парфюмерия и белье от Донны Каран, даже поинтересовалась, где я такую достала. Потом, когда все поняли, что мужчина покупает девушке платье, это вызвало вокруг множество снисходительных улыбок. Мне хотелось закричать: «Это не мой парень, я не ношу платьев!» Просто чтобы прекратить все это. Но я не закричала, потому что мне эта странность даже как-то понравилась — надеть на себя платье. До того я вела себя так, будто Господь Бог однажды склонился с небес и сказал: «Хани Холт, да будешь ты отличаться от всех прочих женщин! Тебе не идут платья». А теперь вот, без всякой борьбы, то, что казалось великой и несомненной правдой, вдруг испарилось, напомнив мне, как в одну ночь рухнула Берлинская стена. И все как будто говорило: «Фью, эта шутка с коммунизмом была чем-то вроде отвлекающего маневра, не правда ли?» Я даже нашла платье, которое мне понравилось. Шелковое, серебристое, простое. Я все еще в нем, его-то я и надела на девичник. Потом купила расческу, хлопчатобумажное белье и пару шлепанцев. Конечно, заплатить за все пришлось Эду, поскольку у меня не было и ломаного гроша. Потом мы забрались в его машину и поехали на запад. Эд сказал: «Угадай, что дальше?» «Водный отдых на Темзе». «Очень милый отдых на воде. Надо отдать ему должное. Очень милый». Мы плыли по течению и плескали руками по воде, и я много о чем ему рассказала. Тереза старалась сохранить живой память о моих родителях, но могилы, чтобы их навещать, и все такое, не было. К тому же, если признаться, мы с Флорой пребывали тогда в том юном возрасте, когда нам как-то было не до этого, то есть не до смерти. Все, что нам, по сути, осталось от родителей, это пачка смешных старомодных фотографий, на которых эти незаменимые люди казались нам тогда старомодными и смешными. Но в тот день, разговаривая на реке, мы с Эдом подружились. Видите, я так и знала, что она до добра не доведет. Это дружба. «Трис?» — спросила я, когда мы с Терезой сидели в ее веселенькой современной клетчатой кухне с чашками чая. «Вы с Роландом все еще занимаетесь сексом?» «Два раза в неделю», — не моргнув глазом, ответила она. «Правда?» «Да», — сказала она. «На этом фронте мы всегда преуспевали». «На всех фронтах», — сказала я. «Нет», — возразила она, — «он сводит меня с ума». «Правда?» «Теперь он все время здесь». «Что ж», — продолжила Тереза без паузы, — «по крайней мере, свадьба у нас была не из тех, что закатывают другие. Нужно было лишь зарегистрироваться и заказать стол в ресторане. Минутное дело. И платье у меня было такое, которое можно носить любое время. Считай, повезло». «Она очень практичная, эта Тереза. Серьезная и практичная». «А потом кольца и медовый месяц», — сказала я, чувствуя, что она немного поспешила. «Ну да», — сказала она, — «но королевской свадьбой это не назовешь». «Я думала, тебе нравится это», — проговорила я негромко. «Так оно и есть», — сказала она, — «но он явно не тот единственный». В ее голосе я уловила нотку сарказма. «Роланд рассказал мне одну историю», — продолжала она. «Он узнал ее от Билла Гейтса или еще от кого, из числа тех новых гуру бизнеса, к которым он теперь вхож. Живет человек у себя в деревне, и случается ужасное наводнение. Но он забирается на крышу своего дома и знает лишь, что с ним все будет в порядке, потому что он верит в Бога и не сомневается, что Бог его спасет. А потом подплывает лодка, и в ней свободное место как раз для одного человека. И все в лодке зовут его: «Давай, лезь в лодку». Но он машет рукой и говорит, что ему некуда спешить. Бог все равно его спасет. Лодка отплывает, а вода поднимается все выше, но человек ничуть не тревожится, потому что знает, Бог спасет его. Потом подплывает другая лодка, и люди в лодке снова умоляют его залезть. Но он говорит то же самое, машет рукой, а потом подплывает третья, но он все не хочет залезать. А вода поднимается все выше и выше, и вот, наконец, он тонет». «Очень ободряющая история», — проговорила я. «Я еще не кончила», — сказала Тереза. «Так вот, этот человек возносится на небеса, встречается с Богом и говорит ему: какого черта? Я думал, что ты спасешь меня. А Бог отвечает: а ты думаешь, для кого были все эти лодки? Эджит». В переводе с ирландского — «идиот». Я на мгновение задумалась. «Бог сказал Эджит? Значит, Бог ирландец?» «Все знают, что Бог ирландец». «Что ж, очень поучительная история. Спасибо тебе», — сказала я. Но Тереза не обратила на мои слова внимания. «Роланд что, ударился в религию?» «Нет, всего-навсего возомнил себя Ричардом Брэнсоном, британским предпринимателем-миллионером, совершившим кругосветное путешествие на воздушном шаре». «К чему ты ведешь?» «Вот ты, девочка, — сказала Тереза, — вознесешься на небеса и скажешь: где, черт возьми, была моя лодка? И Бог ответит: а как же Ангус, а Стив, а Джесс, а Дэвид?» «Ты называешь их лодками?» — завопила я. «Это же самые дырявые, неустойчивые, вонючие пародии на лодку, какие я только видела в своей жизни». «Ну, не такие уж. Во всяком случае, Ангус», — перебила я. «Чем же он был так плох?» «У него был складной велосипед», — сказала я. «Складной велосипед?» «Да», — сказала я, — «с этим типом все ясно». На первое свидание он явился на таком велосипеде с маленькими скрипучими колесами, совсем не по-мужски. Потом, хуже того, сложил велосипед, так что получилось что-то вроде зловещего вида ящика, и приволок его в ресторан, где этот ящик стоял рядом с нами, распространяя вокруг себя дух зла. «Смешная ты», — сказала Тереза. «А тот, что сбрил себе брови», — сказала я. «Наверное, мне следовало балдеть от него. То есть он был очень современный, диджей или что-то вроде того. Но это было все равно, что спать со змеей. Мне пришлось сказать ему, как все отвратительно, после чего он выскочил из постели и в негодовании исчез». «А тот с зубом!» — вспомнила я. «Это был мой старший, хотя ему вряд ли было больше 40. Гитарист с длинными, жесткими, как мочалка для мытья посуды, волосами. Я в то время осваивала музыкальный бизнес. И очень сексуальный, в лисьей манере. Однажды ночью у него умер кот, и он вышел похоронить его в лунном свете. А на следующий день пришел домой с бриллиантом в переднем зубе». «А тот? С круглосуточной эрекцией?» — спросила я. «Ну, и он был не так уж плох», — сказала она. «А тот, с которым я была уже в постели, но оба забыли, что...» «Стоп», — вдруг сказала Тереза. «Это невыносимо. Кажется, я плохо тебя воспитала. Почему все это звучит так отвратительно?» «Вот то же самое и я им сказала». Тереза встала, насыпала в чашку кукурузных хлопьев и поставила ее передо мной. «Можно подумать, ты никогда не влюблялась». «Очень милые были молодые люди», — сказала она. «Я помню несколько разбитых сердец». «Они не в счет», — ответила я. «Оба». «Почему не в счет?» «Потому что бросили меня». «Очень даже в счет». «Нет, не в счет», — сказала я. «То есть, если вернуться к лодкам, они как бы звали меня в лодку, а потом обнаружилось, что там для меня нет места». Тут я сказала. «И все же я рада, что не проявила опрометчивости и не вышла замуж за кого-то из них». Впрочем, была одна лодка. Проплывала в ночи. Я умолкла. Меня и само удивило, что я ощутила вдруг настоящую боль, где-то между ребрами и горлом. Я старалась не подать виду, но лицо исказилось от усилий. Тереза изумленно посмотрела на меня. «Кто?» — спросила она. Я не ответила. «Ну, скажи», — повторила она. «Ты знаешь», — ответила я. «Тот, с которым родство душ...» Мне стало неловко от этого клише. Но мое подсознание явно не имело никаких снобистских претензий, так как, произнося эти слова, я ощутила, что боль усиливается. «Когда чувствуешь, что что-то идет не так», — проговорила я, — «задумываешься, не напутал лишь чего Господь Бог? Ведь то, что должно случиться, не случается. Он был тот единственный, и теперь это никогда не сбудется. Так и умрешь, а живешь-то всего один раз». «А кто он?» — спросила Тереза. «Это неважно». Она посмотрела на меня. «Честно», — сказала я. «Его нет, он давно пропал». «Ты это серьезно?» — недоверчиво и даже рассерженно спросила Тереза. Какое-то время она рассматривала меня. «Кажется, серьезно». «Не могу поверить. Где ты нахваталась про единственного? Это заблуждение. Полная чушь. И хотя Дэвид и, как его, Саймон, строго говоря, завершили ряд, это все же не вся история. То есть, возможно, ты сама прогнала их?» Молчание. «Но это все были лодки!» — воскликнула Тереза. «Не кричи». «Я и не кричу», — сказала она. И она действительно не кричала, но для меня ее слова прозвучали очень громко. Потом уже потише она спросила. «Ты что, не любишь Эда?» Я задумалась. «Ну, вроде бы люблю, если представлю, что он попал в аварию или что-то в этом роде. Если представлю, что он лежит на дороге и умирает, я тогда думаю, что заботилась бы о нем, держала за руку и говорила, как люблю его и как хочу, чтобы моя любовь вернула его к жизни». Тереза рассмеялась. «Ну что ж», — сказала она, — «этого достаточно? Ты любишь его?» «Но... я не знаю», — сказала я. «Не знаю. Недостаточно страсти. То есть он так добр, мягок, мудр и достойный, и трудолюбив, и... чист, сексуально нормален, и не курит, и говорит о своих чувствах, и смешит меня... И у меня не вызывает возражений, как он одевается и умеет готовить, и сам меняет постельное белье. «О, Господи! Конечно же, в нем должно быть что-то не то», — раздраженно сказала Тереза. Я на какое-то время задумалась. «Он болеет за Астон Виллу», — сказала я. Она улыбнулась. В ее взгляде была материнская нежность. «Знаешь что?» — сказала она. — Иногда труднее всего делать то, что ты хочешь. Глава 7. Я поехала обратно в Лондон, и когда зарулила в гараж к Маку, увидела, что на крыльце меня дожидается Делла. Я вышла из машины и вдруг завопила. «Где Нот Туби?» «Что?» — не поняла Делла. «Ягуар», — сказала я, указывая на место рядом с моей машиной, а точнее с машиной, которую мне оставил Мак. После покупки номерной знак Ягуара должен был быть 2Б, а в моей маленькой — Нот 2Б. Но в агентстве, где выдают права, все перепутали и номера поменялись местами. «Это меня убивает», — сказала Делла. «Все это дерьмо, сбыть или не быть?» 2Б по-английски звучит как to be, быть, а not 2Б как not to be, не быть. «Значит, его украли», — сказала я и провела Деллу в дом. «Рада тебя видеть», — сказала она. «Очень мило с твоей стороны зайти ко мне, как и полагается лучшей подруге». «Бог мой», — сказала я, заметив в прихожей старую задрипанную кожаную сумку гигантских размеров. «Мак вернулся». Я прошла на кухню. Делла за мной. «Он никогда так не делает», — объяснила я. «Никогда не устраивает сюрпризов». «Ты до сих пор во вчерашнем платье», — сказала она. «Что случилось?» «Заезжал Эд». «О, боже!» «Нет», — сказала я. «Пришел. Ушел». В этот момент снаружи раздался писк запираемой машины. Входная дверь хлопнула, и в комнату вошел Мак. Впрочем, сказать, что он вошел в комнату, значит погрешить против истины. Правильнее, он сам стал комнатой. Мак, подобно вакууму, засасывает все окружающее. «Эй, ты лентяйка!» — обратился он ко мне. «Мне пришлось самому съездить за молоком». Мак водрузил на стол 4 огромных пакета из магазина Planet Organic, где, как известно, продаются исключительно натуральные продукты. «Я стал вести здоровый образ жизни», — сказал он. «Ума Турман только что прочла мне длиннейшую лекцию о том, какое дерьмо я ем». Он сунул в рот 3 сигареты и прикурил все 3 сразу. «Я шучу». Он сунул в рот 1 сигарету. Но когда речь идет о Маке, единственного числа всегда мало. Сигарета выглядела игрушечной и жалкой в его толстых пальцах-обрубках. Хотя эта грохотная белая палочка и продолжала мужественно гореть его опасное присутствие. Мужественно, пока он не разделался с ней. Обычно он выкуривает сигарету в 3 затяжки. «Вот», — сказал он, вынимая из одного пакета коробку. «Я привез тебе набор, чтобы ты сама проращивала пшеницу. Ты должна заняться этим дерьмом. Потом мы выжмем из нее сок и сами пустим ростки». «Привет», — сказал он Делле. «Привет», — сказала Делла. Ее глаза были как 2 блюдца. Она никогда раньше не имела дела с Маком. «Мак», — сказала я, — «ты не предупредил, что приедешь». «Я сам не знал, что приеду, детка». Его глазговский гортанный акцент мило мешался с лос-анджелесской протяжностью. И Мак пустился в подробнейший отчет о последних 24 часах своей жизни, в которой нашлось место Парижу, Вайноне Райдер и Конкорду, не обязательно в таком порядке. Дейл вздрагивала, когда он сообщал эти подробности, а я просто переключилась на автопилот и приготовила кофе. Моя помолвка расторгнута, я так не ложилась спать, а тут еще Мак оказался в городе, и я пыталась сообразить, что же ждет меня теперь. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.